15:45. Пройдя вдоль забора из колючей проволоки, они снова вышли на асфальтированную дорогу, совсем недавно так стремительно покинутую ими. Жара была невыносимая. Не было слышно пения птиц, только легкий шум листвы. В округе, насколько хватал глаз, не наблюдалось ни людей, ни животных. Природа как бы затаилась, пережидая зной. Только изредка порыв горячего ветра лениво обдувал путников, неся в себе поднятую с земли пыль. Все натянули на лица респираторы. Пот застилал им глаза, его капельки неприятно стекали по спине, увлажняя одежду. Хотелось пить. Хотелось спрятаться в тень и, по крайней мере, не шевелясь, переждать зной в горизонтальном положении. Их окутал запах раскаленного асфальта. Остановившись на обочине, Эльвира махнула рукой в северном направлении. «Пересечем дорогу здесь и по грунтовке до упора. Километра так через полтора нас встретит бывший поселок Рассоха. Бдительность не теряем и не расслабляемся». Задумавшись, она держала в руках один из видов редких и дорогостоящих приборов, найденный ею в брошенном рюкзаке. Перейдя к определенному решению, она закрепила его на левой руке. Прямоугольный прибор с сенсорным монитором на всю площадь лицевой панели занял свое место на предплечье Эльвиры. Затем она надела на голову специальный обруч, напичканный электроникой. Надежно закрепив его, опустила прозрачную прямоугольную планку, настроив ее положение так, чтобы она прикрывала левый глаз. Попросив Катерину помочь ей, они вместе соединили приборы гибкими проводками с небольшим блочком, закрепленным на поясе. Наушник занял свое место и не создавал помехи звукам, проникающим в ухо извне. Предварительно Эльвиры были заменены в приборах батарейки, и, издав мелодичный писк, система начала свою работу. Согласно принятой в сталкерской среде легенде условных обозначений, устройство выставляло значки, соответствующие обнаруженным аномалиям, на картинку местности, полученную со спутника. Изображение могло выводиться как на монитор устройства, одетого на руку, включающего в себя функции управления, так и на специальную планку окуляра, расположенную перед глазом оператора. «Ух ты, клево!» Она покрутила головой, осмотрелась вокруг. «Классная штуковина, но к ней нужно привыкнуть». Еще в течение нескольких минут Эльвира ознакомливалась с меню устройства и немного поигралась с его настройками. Затем, следя за изображением на мониторе окуляра, она смело повела свою группу вперед. Минут через 20 они уже подходили к реке. Запахло болотом. Катерина поморщилась. «У меня такое ощущение, будто на меня кто-то смотрит». Эльвира остановилась. С минуту что-то искала взглядом вдали, затем поднесла к глазам бинокль. «Ага, хорошо замаскировались. Вон на 12 часов, метрах в 70 от нас, высокое дерево с большой кроной. Бери бинокль и смотри». Катерина поднесла к глазам свою раритетную оптику. «Видишь их?» «Не-а. Значит, они умнее, чем ты. Смотри, смотри. Отблеск видела?» «Да». «Это нас в прицел рассматривают. По всему, видать, там еще один пост. А ты, Катрин, молодец. Далеко пойдешь. Не каждый обладает такой чувствительностью». Встревоженно, но довольно тихо, Катерина спросила. «Так что, они хотят стрелять по нам?» В разговор включился Дмитрий. «Думаю, нет. Если бы хотели, то положили бы нас еще 30 метров назад. На этом участке дорога хорошо простреливается ими. Хотя, должен признаться, неприятно осознавать, что ты на прицеле». Двигаясь по дороге, спустя несколько минут они беспрепятственно пересекли реку и примыкающую к ней болотистую местность. Еще через 15 минут группа вышла на Т-образный перекресток. Эльвира заглянула в буклетик, выданный ей на КПП. «Сейчас нам направо. Еще 300 метров осталось протопать, и будет где отдохнуть». Дорога вела их меж высоких и густых зарослей, состоящих в основном из акации и кустарника, из глубин которых изредка виднелись стены домов, смотрящие на мир пустыми глазницами оконных проемов. Дмитрий заметил неприглядную широкую дощечку, прикрепленную к стволу молодого дерева. На ней виднелась надпись, очевидно вырезанная ножом: «Мастерская, ремонт и изготовление». В метре от вывески просматривалась хорошо протоптанная тропа, уводящая вглубь зарослей. Метров через 30 заросли, окутывающие центральную улицу селения, разошлись. Группа вышла на открытое пространство. Эльвира остановилась, вскинув вверх руку. Катерина и Дмитрий замерли, тревожно осматриваясь по сторонам. Рука Димы потянулась к оружию. Тем временем Эльвира легонько бросила вперед болт, который преодолел неестественно большее расстояние, чем должно было быть при таком слабом броске. Она повернулась к своим спутникам. «Перед нами один из безобидных видов гравитационных аномалий. В простонародье — лифт. Почему именно так ее называют, не знаю. Явление гравитационного фокуса по периметру этой аномалии отсутствует, но визуально она хорошо заметна по таким признакам, как долго парящие в ней веточки, листики, всевозможные жучки, ну или долго не оседающей пыли. Единственная ее опасность заключается в том, что если во время ухода от преследования или ведения боя попадешь в нее, то станешь хорошей мишенью». Закончив свой монолог, она сделала шаг и, оттолкнувшись от земли, плавно и по нарастающей пролетела около 5 метров. Достигнув таким образом высоты 2 метров, она резко ушла вниз и, приземлившись на ноги, сделала кувырок, гася энергию падения. «Кто хочет попробовать? Смелее! Незабываемое ощущение!» Дмитрий поравнялся с Катериной. «Попробуешь?» Она улыбнулась, Дима понял это по ее глазам. «Чур ты первый!» Улыбнувшись в ответ, он смело шагнул к аномалии. Попав в зону ее действия, Дима ощутил стремительное падение, но одновременно, смотря перед собой широко раскрытыми глазами, он понимал, что как пушинка плавно парит в воздухе, потеряв свой вес. Изначально он слабо оттолкнулся и, пролетев около 3 метров, завис. «А-а-а! Что делать?» Эльвира сделала несколько характерных для пловца движений руками. «Плыви, как шкрек по водной глади! Давай!» У Димы получались смешные и нелепые телодвижения. Девчонки не скрывали своего смеха и от души веселясь подшучивали над ним. «Ага, значит, вот вы как!» Он скинул с плеч лямки плотно набитого рюкзака. Ему удалось развернуться, и он с силой оттолкнул его от себя. Приземлившись, Дима упал на спину и не спешил подниматься. «Какое небо голубое!» Эльвира подала ему руку. «Ну как?» Дмитрий поднялся на ноги. «Супер!» К этому времени Катерина поймала Димин рюкзак. Держа его перед собой, она разбежалась и, поджав ноги, проплыла в воздухе около 5 метров, упав в Димины объятия и уронив его мешок на земь. По-дружески, немного подзадорив друг друга шутками, они продолжили свой путь. Справа по ходу их движения путники прошли небольшую территорию со следами недавнего пожарища. Затем снова над дорогой сомкнулась буйная растительность, и минут через 5 группа, свернув влево, покинула дорогу, подойдя к одноэтажному ухоженному зданию. Остановившись возле крыльца, Эльвира жестом подозвала к себе своих товарищей. «Предлагаю сразу сбросить торговцу те вещи, которые мы определили для продажи, ну, чтобы не тягать лишний хлам». Ребята утвердительно кивнули. Перешагнув порог, они попали в почти квадратную комнату, обставленную старинной мягкой мебелью, имеющую 2 окна и 2 больших дверных проема в соседнее помещение. Мелодично зазвенел колокольчик. Дверь захлопнулась, отсекая путников от уличного зноя, и гости сразу же ощутили навалившуюся на них приятную прохладу. Не сговариваясь, они сняли с плеч тяжелые рюкзаки и опустились на мягкие диваны. Но долго им скучать не пришлось. В комнату вошел хозяин дома. «Здорово, уважаемые!» Эльвира ответила за всех. «И вам долгих лет жизни!» Торговец был пожилым мужчиной, довольно тучный и абсолютно лысый. С его лица не сходила добродушная улыбка. «Я Вадим Вадимыч, но местные сталкеры называют меня Хама. Меня зовут Эльвира, а мои спутники — это туристы». «Понятно. Так с чем пожаловали гости дорогие? Продать, купить или есть что на обмен?» Эльвира улыбнулась. «Поторгуемся». Торги проходили не спеша, без лишней суеты. Эльвира поочередно извлекала из вещмешков предметы продажи, укладывая их на журнальный столик перед торговцем. 1-2 минуты, и Хама, кивнув головой, заканчивал торг, набирал цифры на клавиатуре калькулятора, затем отодвигал или складывал товар на пол. Блоки с электронной начинкой и коробочки с радиодеталями он покупать отказался. «Извини, но этот товар я напрямую у сталкеров не беру. Ничего личного, просто я там не смыслю. Советую обратиться к моим торговым агентам на раскопках. Если товар того стоит, они его заберут». Под конец торгов, немного подумав, Дима отказался продавать гадюку. Торговец завершил операцию сложения на калькуляторе и огласил сумму — 200. Эльвира, согласившись, кивнула головой. Торговец несколько раз хлопнул в ладоши, тут же распахнулась дверь, и белобрысый подросток деловито сложил товар в деревянный ящик и быстро удалился. На немой вопрос Дмитрия Хама кивнул в сторону дверей, за которыми скрылся юноша. «Внук!» — он тяжело вздохнул. «Дочка с мужем хорошо жили, богато жили, все у них было. Внучок тогда в школе был, а старшая с родителями дома, готовилась к экзаменам в институте. Ухажер у нее один был. Дмитрий заметил, как торговец сжал руки в кулаки, да так, что побелели костяшки. Все никак не могла отделаться от него. У парнейши, видать, с головой совсем все плохо было, раз такое учинить смог. Пришел, сволочь, и всю семью с обреза. Спазм сдавил ему горло. Прокашлявшись, он продолжил. Вот так вот. Внук теперь со мной. Ну, а я не смог принять их смерть. Не смог простить и заказал гаденыша. Через пару месяцев мне курьер диск с видео прислал. Ну да бог мне судья. Вернемся к нашим делам. Троица путешественников стала не по себе. Каждый из них ощутил внутренний дискомфорт, вызванный откровениями хозяина дома. Но никто из них не собирался ни критиковать, ни осуждать его. Только Катерина поймала себя на мысли, что вроде бы человек и отомстил, но покоя в душе так и не смог обрести. Этот вывод натолкнул ее на размышления. Хама распахнул двери, ведущие в торговый зал. «Заходите, люди добрые. Смотрите, выбирайте. Будем торговаться». Стеллажи длиной около 5 метров были заставлены всевозможной, но в основной массе однотипной продукции, как отечественных, так и заграничных производителей. Все было аккуратно рассортировано, подписано, и если это было необходимо, имелась краткая аннотация к товару. Непосредственно сам товар разделялся на БУ и на ВЮ, а также на образцы, произведенные в мастерских зоны с обязательным указанием имени мастера или названия артели. В основном полки были загружены несколькими видами армейского и гражданского оружия, боеприпасами к ним, обмундированием, средствами индивидуальной защиты и шансовым инструментом. Отдельно под стеклом лежала пара-тройка видов различных приборов и систем ночного видения. Далее в углу были сложены палатки различной вместимости от 2 до 6 человек. Рядом с ними на полу стояли примусы и газовые баллоны. Отдельная полка была выделена под контейнеры для артефактов, всевозможные конфигурации и объема. Над ней, на стене противоположной входу, висел большой плакат с перечислением строительных и горюче-смазочных материалов, имеющихся в продаже. Далее на соседней стене протянулся стеллаж, на котором в изобилии лежал всевозможный инструмент и расходные материалы к нему. И завершало все это изобилие пирамида из мечей местного производства. Дмитрий взял в руки меч, катана. Осмотрел ножны, немного обнажил лезвие и долго всматривался в его рисунок. Затем, повернувшись в сторону торговца, спросил. «Сколько такой?» 10. «О-о-о!» Дима аккуратно водрузил его на место. Тем временем Эльвира тихонько разговаривала с хозяином торговой лавки, выясняя у него местные условия проживания в поселке и последние новости. «Да ну, зачем вам идти в этот клоповник под названием общежитие? Зачем оно? Для кого оно? Берите у меня палатку. Хоть покупайте, хоть на прокат. И живите где хотите. Вон, чуть дальше пройдете», — он указал рукой направление, «в зарослях стоит палаточный городок из 5 палаток. Да и убежище на случай выброса в 3 шагах от них. А если раскопками собираетесь заниматься, то копатели в основном на своем участке и селятся. Сюда приходят только пополнить запасы, да если чего отремонтировать надо. От поселка до раскопок всего-то 1 километр. Да мы тут ненадолго. Я могу с вами доверительно пообщаться по интересующему мою команду вопросу?» Хама кивнул головой. «Разговор останется между нами». «Хорошо. Нас привело сюда то обстоятельство, что у моей подруги...» Она указала взглядом на Катерину, стоящую у стеллажа с обмундированием. «Похитили сестру. У нее есть основания полагать, что она знает имена людей, причастных к похищению. Вам встречались такие прозвища, как Кощей, Стаффорд, Шершень?» Не задумываясь, торговец сразу же отрицательно покачал головой. «Не, никогда ничего не слышал о сталкерах с такими именами. Хотя вот Шершень что-то навевает. Могу по своим каналам узнать, но сама понимаешь, это денег стоит». «Не вопрос. Сколько?» 5 бумажек для начала. А дальше цена будет зависеть от того, что нароют, какие будут перспективы». «Каковы гарантии?» Хама пожал плечами. «Никаких. Но чтобы дело завертелось, нужны деньги. Может, люди и найдут чего. А может и нет. Как в анекдоте. У каждого человека есть шанс встретить по дороге домой мамонта». «И каков шанс?» 50 на 50. Может, встретит, а может, нет». «Хорошо, по рукам». Эльвира отсчитала 500 гривен и протянула их торговцу. «Когда можно будет узнать результат?» «Загляните ко мне 2 денька. Думаю, к этому времени станет известно, имеет дело перспективы или нет». «Добро. А почем у вас палатка?» 4-местная, 2500. «А на прокат?» 50 в сутки». Эльвира вздохнула. «Идет». 19:25. Из похода к фильтрационной станции девушки вернулись к месту стоянки. Они принесли 4 5-литровых бочонка отфильтрованной питьевой воды. К этому времени Дмитрий очистил выбранное ими пространство от густого кустарника и из срубленных веток по периметру площадки соорудил невысокий плетеный заборчик. В данный момент он энергично под высоким раскидистым деревом уже заканчивал устанавливать палатку. Работа в его руках спорилась быстро, движения были ловкими и точными, несмотря на усталость. Место под стоянку Эльвира выбирала сама. Посетив палаточный городок, раскинувшийся среди дремучих зарослей одного из небольших лоскутов зелени, неравномерно распределенных по всей протяженности поселка, она пообщалась со сталкерами в охранении и внимательно осмотрела предложенные ей участки. Остановив свой выбор на более-менее удобно расположенном местечке под кроной высокого раскидистого дерева, Эльвира сразу же распределила фронт работ между членами группы. Дмитрию же досталась самая ответственная и тяжелая работа. Катерина установила газовую горелку и вместе с Эльвирой занялась приготовлением ужина. Наполнив котелок водой, Эльвира окликнула единственного в группе мужчину. «Слышь, Димон, а? Мы тут узнали, где можно хорошенько искупаться, а заодно и постираться. После ужина сначала девочки сходят, а потом уж я тебя отведу. Идет?» Дима шмыгнул носом. «Хорошо». Рассыпчатая гречневая каша как никогда казалась необычайно вкусной. Плотно поужинав, девчонки тут же ополоснули котелок, а Дмитрий сложил одноразовую посуду в пластиковый пакет для мусора. Умастившись на ворох хвороста, он подстругал ножом тонкую веточку и полулежа ковырялся ею в зубах. К этому времени, прихватив с собой вещмешки, девушки покинули палатку. Эльвира поправила лежащий на плече ремень автомата. «В общем, остаешься за старшего. Не скучай, мы постараемся не задерживаться». Возлежа как султан, Дима посмотрел на Эльвиру, затем перевел свой взгляд на Катерину. «Может, все вместе пойдем? А то как-то боязно мне вас одних отпускать. Не дай бог, обидит кто». Улыбнувшись, Эльвира шагнула к нему и, немного наклонившись, заглянула в глаза. «Мы сможем о себе позаботиться. А вы, товарищ старший сержант, охраняйте наше общее имущество, чтобы его никто не уволок в темный уголок». Дима на мгновение замер, затем улыбнулся в ответ, но его улыбка получилась какой-то вымученно виноватой. «Бывший старший сержант, скорее всего, я уже уволен, да еще месяц назад». Девушка выпрямилась во весь рост. «Вот, и не заморачивайся по пустякам, помалкивай в тряпочку, да выполняй, что говорят без лишних комментариев. Здесь среди вас я командир. Это оговаривалось, когда мы заключали контракт. А то ты смотри, мне вас отпускать...» Он перешел на немного повышенный тон. «Я вкладывал другой смысл в эти слова». «Возможно, только произнес ты их так, будто...» «Ладно, не будем терять времени на пустой треп, уже скоро начнет темнеть». Зашелестев в ветвях кустарника, девчонки быстро удалились. Оставшись один, Дмитрий откинулся на спину, раскинув руки. Его лицо приобрело задумчивое выражение, а взгляд казался сосредоточенным куда-то вдаль. Пытаясь разобраться в рое скоротечных мыслей, он окончательно запутался. Глубоко вздохнув, Дима прислушался. Тихо. Даже листочки не шевелятся. А вот где-то затюхала какая-то птичка. За ней сразу же застрекотала сорока, и снова тишина. Минут через 10 Дмитрий задышал плавно и ровно, не заметив, как угодил в крепкие объятия Морфея. 21:35. Резко вздрогнув, он медленно поднялся и, поджав ноги по-татарски, сел на ворохе хвороста, уронив голову на грудь. Дима проснулся от ощущения резкого падения в глубокую темную пустоту пропасти. Осмотрелся. Темень-то какая! Ничегошеньки не видно. Только он об этом подумал, как услышал долетевшие к нему девичьи голоса и увидел сквозь ветви и листву пробивающийся свет фонаря. Быстро нащупал руками автомат, положив его на колени, принялся протирать глаза, чтобы не казаться заспанным. Он провел рукой по лицу, ощутив под ладонью крупные твердые шишки. «Фу ты, иго темные! Комары всего изгрызли!» В это время Дима попал в пятно яркого света, исходящего от тактического фонарика. «Спишь, что ли?» «Медитирую». «То-то я смотрю, тебя лицо от медитации подраспухло!» Эльвира передала свой вещмешок Катерине. «Если ты закончил с медитацией, то пошли. Она тяжело вздохнула. «А то я уже устала, да и спать хочется». Дмитрий передал гадюку Катерине, подхватил свой рюкзак и побрел за Эльвирой, светя фонариком себе под ноги. Покинув заросли, они вышли на центральную улицу, где их путь пролегал в другой конец сталкерской деревушки. Дорогу заливал серебристый свет луны. Видимость была настолько хорошей, что у Димы появился соблазн выключить фонарик. Он поднял голову, и его взору открылось безоблачное небо, наполненное огромным множеством миров, не спускающих на землю свой бледный свет. «Да уж, такого неба в городе не увидишь», — подумалось ему, и тут же, немного дальше по ходу, в вышине над деревьями, Дмитрий увидел множество вспышек маленьких электрических молний, пробежавших в воздухе замысловатой змейкой. Сначала он подумал, что ему показалось, но через несколько секунд вспышки снова повторились, но уже с другой последовательностью. «Эльвира, а что это там сверкает такое?» Она посмотрела по сторонам. «Где?» «По ходу, на 2 часа, в небе». «А, это... аномалия такая. Электра называется. Область пространства, в которой происходит накопление статики. При любом возмущении резкий сброс энергии. Опасная штука. Да и вблизи на мозги давить начинает». «Должен заметить, что издали это явление просто завораживает своей красотой. Ты только посмотри, чего вытворяет». Полуобернувшись, Эльвира удивленно посмотрела на него, но Дима этого не заметил. Его взгляд был прикован к веселой игре электрических разрядов. «Эгегей, ты рот не разевай, смотри, куда идешь! Да не забывай головой по сторонам вертеть!» Несколько раз им встречался патруль. В основном люди были вооружены образцами гражданского оружия, на них были одеты легкие бронежилеты, и изредка на голове сидела армейская каска. Они шли уверенно, по-хозяйски, молча и не спеша, по 2 или 3 человека. Поравнявшись с спутниками, очевидно, старший среди них предупреждал об опасности. «Повнимательней, соколы! В северо-западном секторе засекли несколько особей псевдоплоти. Да собачий лай изредка доносится, так что держите ухо востро». Эльвира благодарила за предостережение, и они снова продолжали свой путь. Свернув с центральной улицы влево, 100 метров, вышли к небольшой заболоченной местности, на окраине которой стояла насосная, она же фильтрационная станция. В ее окнах светился свет, а на крыше виднелся силуэт параболической антенны. Плотность комариного населения на кубический метр увеличилась настолько, что пришлось набросить на голову москитные сетки. Нужно заметить, что охраняли насосную станцию серьезно. Вокруг деревянного здания, стоящего на сваях, располагалось 3 блокпоста, усиленных бойницами из бетонных плит, вкопанных в землю. Предъявив пропуск, Эльвира и Дмитрий направились к зданию и, обойдя его с правой стороны, вышли к еще одному сооружению, напоминающему низкий и длинный сарай с одним единственным окном, из которого пробивалась узкая щель электрического света. Здания были соединены трубами, хитро заплетенными в причудливый узел, в который вплеталось еще 2 трубы, идущие от реки. Поднявшись на крыльцо, они вошли внутрь. Дима поморщился от яркого света, испытав боль в глазах. Немного привыкнув, он осмотрелся. Довольно обширный предбанник с вешалками и скамейками по периметру. С левой стороны из общего интерьера выделялись 3 кабинки, в нишах которых стояли большие и сильно обшарпанные стиральные машины с фронтальной загрузкой. В помещении было влажно и пахло болотом. Скрипнули навесы, и из небольшой комнатушки к ним вышел маленький горбатый старичок. Посмотрев на Эльвиру, он быстро закивал головой, что-то мыча и интенсивно жестикулируя. Эльвира сходу вступила в полемику с главой банного заведения. «Ну чего ты орешь? Мы же договаривались». «Жаркович, зачем тебе столько денег?» «Ну хорошо, хорошо. Ему... сообразить человеку помыться и постираться». «Договорились. Я тебя когда-нибудь обманывала?» «Вот, держи. Кстати, не возражаешь? Я у тебя телек посмотрю». «И аккуратно». Больше ничего не говоря, Эльвира скрылась в его комнате, оставив Диму наедине с банщиком. Тот же сходу переключился на гостя и, также энергично жестикулируя, начал что-то требовать от Дмитрия. Удивительно, но через несколько минут он уже понимал, чего от него хочет хозяин заведения. Быстро раздевшись догола, Дима освободил карманы своей одежды от их содержимого, выложив все это на лавку. У банщика же непонятно откуда появился в руках небольшой моток веревки, и он ловко нанизывал на нее его одежду. Затем бросил этот ворох в стиралку и, подталкивая Диму в спину, повел его в банное помещение. Через час, сидя в предбаннике на лавке, Дмитрию казалось, что он только что родился. В теле посетилась ленность и образовалась какая-то легкость. Но расслабуха была такая, что ему хотелось прямо здесь лечь и уже никуда не ходить. Банщик принес ему одежду, чистую, хорошо выглаженную, но еще пахнущую стиральным порошком. Дмитрий уже практически засыпал на ходу, когда они вернулись к месту стоянки. Палаточный городок жил своей ночной жизнью, но им не было до этого никакого дела. Ввалившись в палатку, Дима грохнулся на свой матрас за тканевой перегородкой и сразу же нырнул в страну сновидений, отключившись от окружающей его реальности. Где-то на территории зоны отчуждения около полуночи. Диана пришла в себя, уже когда землю освещала луна. Ей настолько было плохо, что ее тут же стошнило горькой и вязкой слизью. Она находилась в каком-то странном состоянии полузабытья, не понимая, где она и что с ней произошло. Ничего не соображая, на автомате, медленно копошась как муха в прозрачной патоке, Диана стремилась покинуть это опасное место, сплошь затопленное бурлящей энергией. Прошло много времени, в свои права вступила утренняя заря, а небосвод затянули темные тяжелые облака. Выбившись из сил и уже просто назло всему, с каким-то тупым надрывом Диана пробиралась вперед, обползая стороной высокие и густые цветники аномалий. Прекрасно осознавая, что обречена и, возможно, протянет на этом свете еще каких-нибудь несколько минут, она с неимоверным упрямством продолжала стремиться покинуть место, ставшее братской могилой десятка человек. Умирать здесь, в этом страшном и странном месте, ей совершенно не хотелось. Вдруг ее ухо уловил стон. Тяжелый, протяжный. Диана прислушалась. Совсем рядом. Через какое-то время она достигла почерневшее, обезображенное тело, время от времени издающее душераздирающие крики, полные боли и страдания. Борясь с головокружением и тошнотой, Диана, приподнявшись, посмотрела вперед. Зрение подвело, и картинка быстро помутнела, но она успела заметить границу, за которой начиналась зеленая трава, всего в нескольких метрах от себя. «Наверное, этот человек, так же, как и я, хотел бы умереть в другой обстановке и при других обстоятельствах», — подумалось ей. Она смогла совершить невозможное. Покинула зону аномальной активности, вытащив из нее стонущий обрубок человеческого тела. Обессилев, Диана повернулась на спину, уставившись в грозовое небо. «Все. Теперь можно и...» В ее голове возник звук, будто где-то рядом заработал трансформатор. Что-то большое и черное, плавно, можно сказать величаво, закрыло собой небосвод. Яркая вспышка света, и Диана провалилась в беспамятство. Территория зоны отчуждения, база нарколаборатории, 7 июня 2013 года, 9 часов 15 минут. Сегодня Шершень был в хорошем настроении. На его лице временами присутствовала легкая улыбка, а глаза излучали какую-то такую еле уловимую снисходительную мудрость старца. Он закончил обход постов и был удовлетворен состоянием дел в подвластной ему структуре. Такое бывало редко, но случалось. Вот и сейчас Шершень в развалочку шел меж деревьев, на первый взгляд как-то небрежно неся в руки автомат. Несмотря на то, что оккупировавшие голову мысли уводили его с собой, в какие-то далекие от окружающей реальности умозаключения, его сенсорная система оповещения трудилась на полную катушку, выискивая среди терабайтов получаемой информации хотя бы малейший намек на опасность. «А ведь придет когда-нибудь время, и мне будет не хватать этого жизненного уклада», — подумалось ему. «За смерть друга я уже давно отомстил. Все, кто участвовал в его гибели, мертвы», — он усмехнулся. «Никто из них даже не догадывался о том, что его ждет. Это было похоже на своеобразную игру, щекочущую нервы. И что в итоге?» «В итоге я уподобился им, такой же убийца, только еще более изощренный, более жестокий». Шершень вышел к полуразрушенному дому. Недалеко от него, среди высоких елей, стояла беседка, оплетенная диким виноградом. В округе никого не было видно. Все, незадействованные в нарядах и имеющие свободное время, попрятались в ожидании непогоды. Осмотревшись, он в который раз отметил для себя какую-то легкую, еле уловимую, но настолько греющую душу сказочность окружающего пейзажа. Шершень любил, когда его сущность наполнялась этим легким, хрупким чувством, и, недолго думая, присел на ствол завалившегося дерева, уставившись на волнующую его внутренний мир картину. «Как бы и возможность есть свалить по-тихому. Но почему я до сих пор не сделал этого?» «А, может, за все время пребывания здесь до меня наконец-то дошло. Я понял. Случайных людей в этом мире не бывает». Зашипела малышка в кармане разгрузочного жилета. Динамик смешно хрюкнул, затем воспроизвел. «Десятый, срочно зайди к первому, как понял». Не вынимая рации, он вдавил кнопку тангенты. «Понял». Серый пасмурный мир, затаившийся в ожидании бури, осветила вспышка молнии. Шершень мысленно начал отсчет. 2, 3, 4... Удар грома достиг его через 7 секунд. «Рано мне уходить. Спиной чую, Кощей заваривает нехилую похлебку. Расхлебывать вся зона будет. В этом у меня даже нет сомнений». Кривая улыбка поползла по его лицу. «А я могу прервать все это одним движением. Только вопрос у меня такой возникает. Нужно ли это? Может, эта встряска необходима зоне, а он единственный, кто может ее претворить в жизнь. Даже трудно сказать, к чему могут привести последствия затеваемой Кощеем игры. Однозначно, эти самые последствия будут далеки от ожидаемых, так как истинные предпосылки, причины, движущие силы, как основание айсберга, скрывающиеся в темной глубине, не подвластны нашему взору, по той причине, что всего-то навсего не хватает необходимых знаний и информации, потому-то они и таят в себе серьезную опасность. Невозможно предугадать, где тебя... И как странно получается, от того, что жизнь висит на волоске, она видится еще краше». Само ее ощущение еще четче. Игра еще интереснее. Как там говаривал граф Калиостро, жизнь нужно наполнять событиями, тогда она будет казаться длинной. Он поднялся с бревна. А ведь может так обернуться, что кто-то должен будет воспользоваться плодами Кощеевых усилий. Вдруг это буду я? Брызнул дождик. Быстро и гибко, как пантера, шершень исчез в зияющем чернотой провале. Почему вечером не приходил? Кощей сидел за столом у себя в кабинете. Лицо было хмурым, но спокойным. Мы ведь договаривались. Шершень развел руками. Я приходил, но будить вас не стал. В последнее время вы практически не спите, а это очень плохо. Кощей хотел было возразить, но, сдавив пальцами переносицу возле глаз, зажмурился. Затем поднял взгляд на собеседника. Ты прав, мне сейчас нужна трезвая голова. Только эти кошмары... «Тебе что по ночам снится?» Начальник охраны пожал плечами. «Когда как. Бывают и страшные. Да я привык уже. И к тому же немного научился управлять сновидениями. Если вообще жуть какая-то снится, включая в комнате яркий свет, тогда дурной сон быстро забывается. Затем 50 грамм горилочки, как снотворные, и снова в люлю». Хозяин кабинета хмыкнул. «Это тоже вариант. Попробуй на досуге». Он немного задумался. «Ладно, предлагаю приступить к нашим делам». Шершень кивнул в ответ и уселся в кресло напротив, указанное ему жестом. Кощей похрустел пальцами, затем открыл свой ноутбук. «Итак, новость номер один», — он провел рукой по подбородку. «Откладывается поставка сырья. Аргументируется последствиями того шума на кордоне, в производстве которого мы принимали непосредственное участие. Типа из-за высокой активности правоохранительных органов срываются сроки поставок готового продукта. Еще немного, и фирма начнет нести большие убытки». «Хозяин в бешенстве». Шершень слушал внимательно. Он не перебивал вопросами, но в уме прикидывал возможные варианты развития событий. Кощей же продолжал. «Новость номер два. Нам пришел список всего около 20 фамилий. Этих людей необходимо отправить на Большую Землю. Мне же предлагается выступить вместе с ними. Что является новостью номер три». Он пожевал губы. «Хозяин отзывает меня. Вроде как для урегулирования ситуации с поставками». Что бывало не раз. Но мой источник в его окружении говорит совсем другое. Умолкнув, он пристально посмотрел на собеседника, и в его голове короткой вспышкой мелькнула скоротечная мысль. «У тебя нет выбора. Через несколько минут ты будешь вынужден стать моим единомышленником и компаньоном». Шершень придвинулся ближе к столу и облокотился на столешницу, изобразив на лице заинтересованность. Сам же хозяин кабинета казался отрешенным, сухо излагая известные ему факты. «Ранее, при других обстоятельствах, я желал, чтобы хозяину донесли о моих фокусах с лекарством», — Кощей усмехнулся. «Я специально доверил эту инфу своему сопернику из совершенно меркантильных соображений. Но я не представлял, что у него хватит тямы сработать в совсем неподходящее для меня время. Главное то, что было это сделано именно тогда, когда хозяина заинтересовал шум в силовых структурах Старого Света. Дескать, одежда курьера из 100% хлопка чудесным образом превратилась в высококачественный героин». Он откинулся на спинку кресла. Оказалось, что при передаче лекарства присутствовал полицейский агент и видел всю процедуру превращения. В итоге законники испытали шок и быстренько упаковали всю организацию. Полученные от них сведения ничего не объяснили, но экспертиза четко указала производителя. Отсюда очевиден вывод. Очередная поставка не срывается, а ее специально придержали. Меня же отзывают для того, чтобы сменить здесь руководство, а заодно выбить из меня технологию таких чудес, как изменение структуры и свойства вещества, в данный момент невозможных из-за потери артефакта и оператора. Так что, в отличие от тебя, я, скорее всего, умирать буду долго и мучительно. И только потом здесь все заработает с новой силой. Но мы этого не увидим. В комнате воцарилась тишина. Только тихонечко мычал компрессор, снабжающий аквариум пузырьками воздуха. Шершень прикидывал в уме сложившуюся ситуацию и пришел к выводу. По сравнению с Кощеем у меня есть кое-какие преимущества, несмотря на то, что расклад действительно хреновый. Посмотрим, как он будет выкручиваться и что вообще намерен делать. Ему сейчас как никогда нужны союзники. Глядя в глаза уже бывшего хозяина, Шершень спросил, «Сколько у нас времени?» «Мало. 5-7 суток. Ну, от силы 10». Потом кто-то из нашего окружения получит приказ и соответствующие полномочия, и нас расстреляют. В лучшем случае. Нерадостно все это. Что делать будем? Кощей покинул свой стол и несколько раз прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Затем остановился возле аквариума, открыл лючок и посыпал рыбкам сухого корма. Все это время Шершень не сводил с него глаз, ожидая ответа. Наблюдая за тем, как рыбки шустро подбирали кормежку, освещенный призрачным светом, исходящим от аквариума, хозяин кабинета, как бы ни к кому не обращаясь, негромко заговорил, будто его внутренний диалог по каким-то причинам вырвался во внешнее пространство. Его собеседник поймал себя на мысли, что это напоминает ему какую-то давно забытую мистическую картину неизвестного художника-постановщика. «Убежать, скрыться, а потом жить в страхе, что тебя рано или поздно все равно найдут и прикончат. Конечно, правила игры не запрещают выплакивать бренное существование, пугая оппонента публикацией нежелательных для него документов, или обещая вернуть все наворованное, хотя сам факт воровства у своих чреват серьезными последствиями. Вот только компромата у него на меня гораздо больше, чем у меня на него, потому что по-другому в этом заплеванном современном мире нельзя. Хочешь иметь престижную работу, расти и получать хорошие должности, иметь высокий заработок, стань для босса своим человеком. А это означает только одно – ты должен вручить ему в руки самый что ни на есть компромат на себя. Или каким-либо иным способом замазать себя в грязи вместе со всеми. И вот только тогда ты станешь человеком из обоймы влиятельного босса. Это что-то сродни торговле душой, единственной и бессмертной». Шершень хотел было добавить свои мысли по этому поводу, но, поперхнувшись слюной, закашлялся. Кощей отвлекся от своих размышлений и вернулся за стол. «Есть еще вариант — устранить своего хозяина физически. Но в моем случае он не простая фигура, а значит, денег на это может потребоваться немеренное количество». Он усмехнулся. «Номинально я человек богатый, но такая вот неприятная деталь». Он посмотрел в глаза собеседнику. «Мои счета заблокированы». Вот и понимай, как хочешь. Шершень почесал затылок. Это самая плохая новость за сегодняшний день. А вот насчет физического устранения, мне тут в голову пришла интересная мыслишка. Кощей заинтересованно посмотрел на него. По зоне легенды ходят о неких артефактах, позволяющих телепортироваться в любое место, какое только можешь себе представить. А что, прыгнул к боссу в кабинет, сделал дело и выпрыгнул. Никто понять ничего не сможет, а потом просто забудут. Хозяин кабинета смотрел на него, как внучек на дедушку, излагающего сказку. В его взгляде читалась некая разочарованность. «Я тоже об этом слышал. Говорят, таких находок было всего 3 или 4. Какие-то из них канули в бездну кладовых у ученых, а какие-то гуляют по земному шарику. Только ты представь себе, сколько он стоить будет. Где мы их вот на сейчас сможем раздобыть?» Шершень снова почесал голову. А Кощей тем временем откинулся на спинку кресла. Я вижу для нас только один выход. И то, что я вижу, в отличие от твоих мечтаний, мы можем сделать реально. Мы должны поменять свой статус и стать значимыми. То есть стать значительными и сильными фигурами здесь, в зоне. При таком раскладе мы выпадаем из разряда разменной монеты. И олухам с большой земли придется разговаривать с нами на равных. Эти слова заинтересовали Шершня, и он этого не скрывал. Мы должны распространить свое влияние над всей территорией зоны, подмять ее под себя, и тогда все кардинально поменяется. Мы такие дела проворачивать сможем, закачаешься. Как только любой найденный в зоне артефакт будет принадлежать нам, мы будем диктовать миру свои условия, а территория наших интересов расширится неимоверно. Он поднял вверх указательный палец. Запомни, это наша программа «Максимум». Сейчас же мы с тобой должны разработать программу «Минимум». Его собеседника эта речь впечатлила. Он почувствовал в себе возрастающее возбуждение и практически насильно подавил его, мысленно повторяя. Только без фанатизма. Кощей пробежал пальцами по клавиатуре ноутбука. «Значит так, первое, что нам необходимо сделать, это выиграть время. Приказ отправить на Большую Землю людей подходит нам для этого как нельзя лучше всего. Уж зачем им понадобился такой большой отряд, я не знаю, но они его не получат». Шершень вопрошающе смотрел на него. Кощей же протянул ему чистый лист и ручку. «Должно быть 20 человек, но мы отправим отряд не из тех, кого запросили, а тех, от кого мы хотели бы избавиться в первую очередь. Составь список по своему усмотрению. Обрати внимание на самых ненадежных и самых распальцованных, любящих побаговать. Такие в основном своенравны и неуправляемы, а мне конкуренты не нужны. А также на тех, кто кажется тебе или ты подозреваешь кого в том, что он засланный казачок». «Но когда мне подготовить список?» «У нас 3 дня, лучше не затягивать, так что начинай прямо сейчас. Отряд должен выйти послезавтра, рано утром. С ними должен выступить и я», — он пожевал губы. «Вместо меня запиши в список Егорку Каланчу. Этот дебил комплекцией и ростом похож на меня». Кощей снял с себя цепочку с жетоном. «Возьми, заверни в пакет и поручи Егору передать это старшему группы, который будет их встречать на Большой Земле. Мой бывший босс все поймет. Это вызов, а жетон сыграет роль брошенной перчатки». Шершень принял предмет. «Сделаю. Мы дадим им ложную точку перехода. Ошибемся всего на 1 километр, и братва вляпается по самые уши в хорошо охраняемую базу военных. Предполагаю, что потери с обеих сторон будут одинаковыми, но военные не простят такой наглости. Этот сброд погибнет. Но кто знает, может, они были рождены только для того, чтобы начать здесь маленькую войну. Так что снаряди их самым лучшим оружием, что у нас есть». Шершень, понимающе кивнул. «Граница зоны захлопнется, и около месяца мы будем недосягаемы». «Точно». Кощей достал из ящика стола тоненькую пластиковую папку. Извлек из нее 3 листа исписанной бумаги и разложил перед собой на столе. На досуге прикинул приблизительное число группировок и их численность, а также попытался вычислить общее количество народа на территории зоны, включая не только постоянно здесь живущих, но и челноков. Я зачитаю, а ты поправишь меня, если где ошибусь. Итак, начнем. Он сделал несколько больших глотков холодного чая. Затем взял в руки лист, лежащий на столе слева от него. «Монолит. Численность неизвестна. Они живут в труднодоступных местах, очень редко идут на контакт, в основном настроены враждебно. Далее. Долг и свобода. В данный момент равнозначны по силе и общей численности бойцов. В каждой из них около 400 человек. Их бойцы отлично экипированы и вооружены. Имеется техника. В отличие от свободы, небольшие отряды долга разбросаны по всей территории зоны и выполняют различные функции. Большинство одноименных мелких группировок заключили с ними договора о содействии и решении различного рода проблем. Свободовцы своим поведением похожи на цыган. Больше месяца на одном месте не сидят. Постоянно меняя свою дислокацию, они останавливаются на территориях, контролируемых сторонними группировками. Сами же группировки в основном не против и стараются извлечь от такого соседства максимальную пользу. У большинства получается. Изредка бывают боевые столкновения между долгом и свободой, но они носят эпизодический характер и к серьезным последствиям не ведут. Далее, сталкеры. У них самая большая численность по сравнению со всеми вместе взятыми группировками. Но они не организованы и разрознены. Их группы непостоянны и недолговечны. То собираются, то разбегаются, то примыкают к различным группировкам, то снова становятся независимыми одиночками. Общая численность варьируется в зависимости от сезона и в пиковом значении достигает от 2500 до 5000 человек. Теперь обратимся к ученым. Здесь они представлены людьми из разных стран, но в основной массе наши. Работают на правительство, находясь в штате научно-исследовательских институтов. На территории зоны у них есть 1 крупная лаборатория из 10 маленьких, со штатом от 2 до 6 человек. Точных сведений у меня нет, так что ориентировочно запишем около 100 человек. Затем у меня идут одноименные группировки с названием по имени своего предводителя. Самая большая в них группировка «Тагира» на свалке. Около 100-140 человек. В основном у них жесткая клановая структура, при которой управленческое ядро вмещает в себя не более 30 человек. А бойцов они предпочитают нанимать за деньги из среды сталкеров и искателей приключений. Всего таких группировок около 10, может чуть больше, и они разбросаны по всей зоне. Ну и, наконец, паразитирующие на сталкерах ренегаты и бандиты. Обычно их тактика проста. Оседлают какую-либо дорогу и взимают мзду за проход. Редко кто из них выдумывает что-то другое и более изощренное. Их численность доподлинно неизвестна, но я смею предположить около 200 человек на всю протяженность Южного кордона. Особо хочу выделить старейшин. Говорят, их около 15 человек, но они пользуются непререкаемым авторитетом. Сталкеры именно им приписывают заслугу в урегулировании отношений между группировками и, как следствие, значительное уменьшение боевых столкновений. И, на мой взгляд, именно старейшины могут создать нам массу проблем. Но как с ними быть, я еще не придумал. Итого, по моим скромным подсчетам, на сегодняшний день в зоне находится приблизительно от 4200 до 5500 человек. Точную цифру знает только Всевышний. Наша же задача — создать условия, при которых через месяц их численность сократилась бы не менее чем на четверть. И вот почему. Он сделал короткую паузу, как бы собираясь с мыслями. Люди бывают героями только первые 15 минут. Если же давление продолжать, человек ломается. В нашем же варианте развития событий, когда сталкеры поймут, что они дохнут как мухи, не за понюшку табака, вот тогда делай с ними что хочешь, лишь бы это гарантировало им хоть какую-то безопасность, пусть даже мнимую. Шершень внимательно слушал, попутно регистрируя в себе странные двойственные чувства. А его собеседник тем временем продолжал. Наш народ до сих пор не может изжить в себе рабскую зависимость, оставшуюся ему в наследство от крепостничества. Проявляется это даже в самом простом. Вот приедет барин, барин всех рассудит. Этим барином должны стать мы. Кощей несколько подождал, ожидая дополнений или вопросов. Затем, взяв в руки другой лист, снова заговорил. Я вот прокачал сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в зоне и пришел к выводу, чтобы наши потребности, желания и чаяния притворились в жизнь, а люди приняли создаваемую сейчас нами модель будущей реальности, а заодно отвернули свой лик от старейшин, мы должны их к этому подготовить, понимаешь? Шершень отрицательно покачал головой. Кощей на немного задумался. В общем, мы должны поработать над их сознанием. И начать я предлагаю вот с чего. В несколько глотков он допил оставшийся в чашке чай. Постоянные жители зоны, которых она уже намертво приковала к себе, и те, кто постоянно или эпизодически посещают ее, в большинстве своем очень суеверны. Я прав? Шершень утвердительно кивнул головой. Большинство, наверное, да. Но есть и такие, кто ни во что не верит. Их тоже немало. Кощей улыбнулся. «Так вот, этот факт мы используем в своих целях и возьмем на вооружение слухи». «Слухи?» «Точно. С современными средствами коммуникации они будут расползаться со скоростью света. Расползаться и сеять в умах людей смятение, недоверие, страх. Таким образом, мы заложим шаткий фундамент будущих перемен. Нам только нужно будет определиться с рычагами влияния на различные ситуации. Но об этом чуть позже». «Итак, слух первый». Он задумался, затем протянул лист собеседнику. «Читай». Шершень взял в руки листок, просмотрел его по диагонали, улыбнулся и начал читать. «Слышал такую байку, сталкеры, которые астрологическими прогнозами балуются, говорят, что в зоне скоро наступит хаос, что-то произойдет страшное, и пойдет сталкер против сталкера, и в разорении этом страшную жатву соберут монстры зоны». Шершень снова улыбнулся и невольно хихикнул. Но Кощей был более чем серьезный. «Чего улыбишься? Сам министр пропаганды Геббельс в свое время говорил, чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее верит публика. А ведь его до сих пор еще никто не превзошел. Этими слухами мы заложим в умы людей потаенный страх, некую матрицу. И когда человек попадет в реальность, вписывающуюся в заложенную нами в его голову картинку, она сразу же выпрыгнет из глубины памяти, и человек потеряет интерес к сопротивлению, так как будет думать, что все уже предопределено. То есть, чему быть, того не миновать. Сложил крылышки и поплыл по течению, даже не пытаясь узреть истинную суть происходящего». Шершень протянул ему лист обратно. Кощей жестом остановил его. «Все это наброски, а их там 10 штук. Сегодня же разошли людям Стаффорда. Пусть немедленно начинают распространять эти слухи. Думаю, уже через несколько дней зона будет тихо гудеть, обсуждая их». Хозяин кабинета взял со стола третий лист. Пробежал по нему глазами, немного пожевал губы в раздумье и продолжил. «Поговорим о сталкерской информационной сети, существующей в зоне уже довольно давно. Сеть локальна, так как во внешнюю среду не выходит, то есть не подключена к всемирной паутине. Но возможно, что такая услуга не для всех. Так вот, нам необходимо найти и взять под свой контроль сервер этой сети». Шершень согласно кивнул, но тут же возразил. «Никто не знает, кто его обслуживает и где он находится. Единственное, что мне известно доподлинно, на создание сети тратились деньги группировок «Долг» и «Свобода». Но как все это происходило, я не в курсе. Конспирации у ребят получше нашей будет». На этот раз улыбнулся Кощей. «Мне это напоминает анекдот про неуловимого Джо. Он неуловим только потому, что никому не нужен. Заметь, вся зона утыкана повторителями, или как они там называются. Насколько мне известно, они хорошо защищены, чтобы их начинку не повредила радиация. И от них тянутся шлейфы проводов. Так вот, по этим шлейфам, как по шоссе, можно выйти на центральный сервер. Твоя задача — подобрать пяток смышленых братков, и максимум через неделю этот сервер должен быть в наших руках». Кощей тяжело вздохнул и помассировал себе виски. «И напоследок. Мне нужна точная цифра наличности, что хранится у нас на базе. После того, как отправим отряд на Большую Землю, нам необходимо разослать по зоне своих волонтеров. Пусть вербуют людей в нашу организацию, которую мы назовем...» «Нет, это все-таки не подходит. Ладно, назовем ее позже. Кроме этого, подбери еще около 20 братков, выведи их в отдельную группу и разбей по 2 человека. В их задачу будет входить совершение диверсий на важных объектах различных группировок. У меня пока все. Занимайся, а вечером жду у себя с докладом». Шершень кивнул и быстро покинул помещение. Киев, 7 июня 2013 года, 15 часов 20 минут. Медленно и вальяжно по небу плыли тяжелые серые облака. День сегодня выдался пасмурным. Сильный ветер нес в себе влажную свежесть и издалека далекие раскаты грома. Погода была явно не летней и более походила на осеннюю, чем на весеннюю. Галина Григорьевна стояла возле открытого окна, в ее руках тлела тонкая сигарета, и врывающийся в кабинет поток свежего влажного воздуха, играя с прической женщины, разбавлял собой сигаретный дым. Легкий стук в дверь. Она затушила окурок в пепельнице, дверь отворилась, и в кабинет вошел работник ее отдела. «Разрешите?» «Конечно, Славик». Хозяйка кабинета прикрыла створку окна. «Очевидно, есть какие-то новости?» «Да, и не одна». Присев за стол, Галина Григорьевна указала собеседнику на стул. «Каковы же новости?» «Матильда прислала нам фотографию спутника Катерины». Он достал из папки несколько листов бумаги и протянул их руководителю отдела. «По ее утверждению, это работник милиции. Мы сверились с картотекой, и, несмотря на плохое качество фото, синяки на лице, легкую припухлость, смогли установить следующее. На снимке Эрмиталь Дмитрий Владиславович, старший сержант милиции, разыскиваемый по делу о чрезвычайном происшествии на границе с зоной отчуждения. Между прочим, уволен по собственному желанию еще 3 недели назад. Тогда как он мог прибыть в полк по охране запретной территории с сопроводительными документами?» «Это сейчас обычная практика в охране. В желании прикрыть себя любимого, а заодно и не потерять теплое кресло, их руководство идет на любые ухищрения». «И все-таки, как он сошелся с Катериной? При каких обстоятельствах? Что их может связывать?» Докладчик отрицательно покачал головой. «Мы можем только предполагать. Матильда дает скудную информацию, так как сама еще ни в чем не разобралась и мало что смогла узнать. В любом случае, тот факт, что сержант в розыске и проходит по очень нехорошему уголовному делу, серьезно усложняет нам работу». Галина Григорьевна нахмурилась, докладчик же продолжал. «Кроме всего прочего, Центральная научная лаборатория зоны отчуждения сообщила о включении дорогостоящего портативного устройства, закрепленного за научной экспедицией, без вести пропавшей около года назад. Координаты устройства и координаты нашей троицы совпадают. Это еще один фактор, способный разорвать нашу операцию между различными службами». Хозяйка кабинета еще с минуту обдумывала сложившуюся ситуацию. «Никакого усложнения дел для нас я здесь не вижу. А повода для паники, тем более... Сержант в розыске. Ничего, пусть ищут. Оборудование пропавшей экспедиции. Они могли его найти. Сам понимаешь, это ни о чем не говорит. Утаивать что-либо мы не будем, но эту информацию нужно занести в документацию по этой операции под грифом «оперативно-служебный». А вот что действительно нам усложняет жизнь, так внезапная болезнь матери Катерины. Как она? Слабое сердце, не выдержало переживаний. Но доктор жить разрешил. Сейчас она в больнице, под присмотром врачей. Как только ее состояние улучшится, нас известят. Рассоха. 7 июня 2013 года, 15 часов 50 минут. Практически весь день шел дождь. Он то затихал, изливаясь на землю мелкими редкими каплями, то усиливался, переходя в ливень. Было влажно и парко. Земля отдавала влагу, образуя легкий туман, местами загустевающий настолько, что в 10 метрах виднелась только сплошная белая завеса. Они проснулись около 12. Моросил мелкий дождь, а небеса сотрясались громовыми раскатами. Утренний мацион занял около часа. Затем быстро перекусили. Эльвира распорядилась нос из палатки не показывать, а сама накинула на себя непромокаемый полиэтиленовый плащ и ушла по своим делам. Оставшись наедине, раздвинув полы палатки и усевшись друг напротив друга, под мерный шум дождя ребята обсуждали свои приключения и строили теории развития будущих событий. Прошло немного времени, а темы для разговора уже были исчерпаны. Палатка наполнялась только шумом дождя, а ее обитатели молча смотрели то на крупные капли, то друг на друга, лишь изредка улыбаясь в смущении. Было сыро и зябко. Дмитрий посматривал на Катерину и отмечал для себя тот факт, что она определенно нравилась ему все больше и больше. Возможно, при совершенно других обстоятельствах Катерина не интересовала бы его ни как лицо противоположного пола, ни как личность, и наверняка он остался бы равнодушен к ее судьбе, лишь мимолетно отметив для себя ее девичью красоту. Как тогда, в поезде, она ему просто понравилась. Но сейчас, когда жизнь свела их вместе и испытывает на прочность, Катерина удивляла его все больше и больше. Удивляла своей внимательностью, остроумием, скоростью мышления. Удивляла тем, что не стонала и не хныкала, что в различных ситуациях она виделась ему все время по-новому. Дмитрий все больше замечал, что ему нравится ее звонкий грудной голос, ее манера вести беседу, ее большие черные глаза. «Замерзла?» Катерина поняла подоплеку заданного вопроса и какое действие может за ним последовать. Она колебалась доли секунды. «Нет». А сама мысленно внушала себе: «Успокойся, девочка, эта химическая реакция скоро пройдет». Разумеется, данный ответ Дмитрия не устраивал. Его внутренняя борьба разума с гормонами настолько легко читалась Катериной, что она, загордившись собой, легонько улыбнулась, но спуску решила не давать. «Не здесь и не сейчас», — думала Катерина. «А полезет — получит по морде». Так оно и произошло. Дмитрий все-таки решился проявить настойчивость, но после звонкой оплеухи с огромным усилием подавил в себе вскипевшую злость. Отвернувшись, он лег на свой матрас и вскоре тихо засопел. Недалеко от центра, но практически на отшибе сталкерского поселения, стоял свежий сруб с покатой крышей. Фасад здания украшало широкое крытое крыльцо с резными, искусно сработанными топором колоннами в стиле старинной художественной рубки, поддерживающими навес. Под вывеской заведения, висящей на цепях, как береговой маяк, на крыше навеса стояла большая старинная керосиновая лампа, светившаяся изнутри холодным синим светом. Из-за непогоды в баре было многолюдно. Его обширное помещение с высокими потолками и резными деревянными колоннами хорошо освещалось люминесцентными лампами. Атмосфера заведения была наполнена запахом свежеструганного дерева, жареного мяса и картошки, а также табачным дымом и гомоном нескольких десятков людей. Все были заняты своим делом, кто просто беседой, кто усердным поглощением пищи, а кто азартной игрой в карты, сидя за столиком в дальнем углу. Посему на вошедшую в помещение Эльвиру никто не обратил внимания. Окинув быстрым взглядом собравшихся здесь людей и оценив обстановку, она подошла к барной стойке, за которой суетился молодой мужчина. Эльвира терпеливо дождалась момента, когда бармен обратил на нее свое внимание. «Что тебе, сестренка?» Она облокотилась на стойку. «Я кое-кого ищу. Окажи мне услугу. Ты слышал о таких людях, как Стаффорд, Шершень или Кощей?» Два сталкера, стоящие неподалеку от нее, быстро переглянулись. Бармен на секунду задумался. «Здесь таких нет. Заказывать будешь чего?» «Картофель фри и томатный сок. Есть жареная картошка. Тогда жареной картошки и вот этот салатик. У кого здесь можно справиться по поводу...» Бармен поставил на стойку поднос с заказанными блюдами и взглядом указал в дальний угол бара, где шла игра в карты. «Спиной к нам сидит Витька Проныра. Много чего знает, но играть с ним не советую. У него же ползоны в должниках ходит. С тебя полтинник». Двое сталкеров, стоявших неподалеку, окинули ее быстрым взглядом и, не торопясь, направились к выходу. Устроившись под навесом беседки и закурив, один из них шепотом сказал: «Ты слышал, кого она ищет? Я вчера был на западном блокпосту, видел ее и с ней двух салажат. Баба она боевая. Малой говорил, что давно ее знает. Неоднократно принимала участие в стычках. Значит, врагов у нее много. Не исключено. Но и друзей немало. Только какого хрена она Стаффорда ищет? И откуда она его знает? Что думаешь?» «Стаффорд — человек в зоне новый. К тому же он здесь под другой кликухой. Может, прошлые грешки?» «Сбрось ему сообщение. Пусть сам решает». Ребята докуривали третью сигарету, как в руках одного из них завибрировал КПК. Они переглянулись. Текст сообщения гласил: «Девчонку и ее спутников убрать. О выполнении доложить. Фото обязательно». Под мирный шум дождя, свернувшись калачиком и мерно сопя, Дима блуждал в зазеркалье сонного царства, просматривая красочные картины сновидений. Катерине стало грустно и скучно, да и сама обстановка навевала сон. Глубоко вздохнув, осторожно, чтобы не побеспокоить своего компаньона, она устроилась поудобнее, облокотившись о свой рюкзак. «Вот елки», — подумала Катя, — «всегда так. Стоит только хорошенько и удобненько устроиться, как сразу понимаешь, что что-то забыла или что-то мешает». Сморщив носик, она достала из кармана джинсы стеклянный предмет, приносящий ей неудобства. Затратив еще немного усилий, занимая удобное положение, Катя с интересом принялась рассматривать стекляшку размером с хорошее такое куриное яйцо. Эта никчемная безделушка заинтересовала ее причудливым узором внутреннего содержания, сложившимся из пузырьков микроскопических сеточек, проволочек и усиков. Стоило немного провернуть предмет, и картинка узора менялась, а внутренние изъяны в виде трещинок и бороздок, благодаря интерференции дневного света, вспыхивали всеми цветами радуги. Налюбовавшись, Катюша переместилась вглубь палатки и улеглась на свой матрас. Несмотря на то, что непогода навевала сон, заснуть ей никак не удавалось. Ее сознание наполнялось воспоминаниями прошлой жизни, внезапно расколовшейся на две части — до ареста и после. То, что было после, она старалась вытеснить из своей памяти, хватаясь за то все хорошее, что было у нее до. Разнервничавшись, стараясь успокоиться, Катя крутила в руках стеклянное яйцо. Незаметно для себя она переключилась на свои давние мечты. Ей вспомнилось, как коллеги по работе хвастались своими путешествиями в Турцию, Египет, Грецию. А она тихонько мечтала, строя планы побывать когда-нибудь в Крыму, посетить Париж, пройтись по бутикам лондонской Бонд-стрит, прогуляться по улицам Токио. Ей вспомнились красивые фотографии крымского побережья Черного моря. Одна из них ей запомнилась больше всего. Фотограф остановил мгновение с какого-то возвышения, захватив в кадр и море, и отдыхающих на пляже, и высокие кипарисы, окаймляющие пляж, и чаек, парящих над волной. Душевная картина. Снимок получился великолепен. Екатерина, затосковав, возжелала испытать на себе чарующую красоту и комфортность крымских курортов. Она живо представила себя стоящей на этом возвышении, подставив лицо солнцу и ветру, смотря далеко вперед, на линию горизонта. Закрыв глаза, она практически ощутила себя объятой теплым и влажным ветром. Ей даже послышались вскрики чаек и шум прибоя. Палатку огласил звук треснувшей скорлупы. От легкого сжатия стекляшка в ее руке разломилась, и что-то липкое, обволакивающе вязкое, быстро побежало по телу. Широко раскрыв глаза, Катерина смотрела, как нечто прозрачное, покрывающее ее с ног до головы, начинало темнеть, становясь чернее сажи. Она хотела позвать на помощь, но вязкая жижа плотно запечатала ей рот, сомкнувшись на макушке головы. Затем импульс, сдавливающий ее тело, а за ним легкое удушье и головокружение. Разум ухватился за единственную спасительную нить. «Боже!» Через мгновение в глаза ударил яркий солнечный свет, вызвав резкую боль. Она зажмурилась. Катерина испытала шок. С широко раскрытыми глазами, будто опрокинув на себя ушат холодной воды, она озиралась по сторонам, не веря в происходящее. Под ней плескалось море, а на уходящей вдаль полукруглой береговой линии загорали тысячи людей. Пляж окаймлял высокий парапет, на котором в ряд стояли стройные кипарисы, а за ними располагались кафешки и рестораны с видом на море. Внезапно вылетевший из-за кустов волейбольный мяч заставил поверить ее в реальность происходящего. «Ах!» — Катерина чуть было не покатилась под откос. Отскочивший от ее головы мяч застрял в ветвях кустарника. Через минуту мощные волосатые руки подхватили кожаный шарик, и за кустарником раздался веселый задористый крик. «Лови подачу!» Резкий бумсик известил о том, что мяч снова отправился в полет. Ощутив в руке холодный предмет, она несмело приподняла ее. В ладони, озорно поблескивая на солнце, лежало стеклянное яйцо. «Сработал чисто, и вальщики разошлись не на шутку. Сдается мне, что без драки сегодня день не закончится». По-тихому пощупал плечи и, подрезав лопатник, свалил не спеша. Его товарищ взял в руки что-то похожее на кошелек, быстро обследовал его и, вытащив на свет небольшой клочок бумаги, вернул предмет напарнику. «Теперь также незаметно снаряди клиента». «Да ты, давай-давай. В крайнем случае, сбросишь, мне тебя учить не надо. Мыслишка у меня интересная появилась. Одним махом несколько проблем решим». Что-то трудноразличимое, бурча себе под нос, сталкер нехотя направился в сторону бара. Можно сказать, Эльвира вовремя остановилась. Игроки здесь были сильные, и на везение полагались мало. За две партии она проиграла около 700 гривен и покинула игру, став сторонним наблюдателем. Ограничений по ставкам не было. Игроки водружали на кон не только денежную наличность, но и любой предмет, имеющий хоть какую-то ценность, начиная от детекторов аномалий, боеприпасов и артефактов до сдачи одной из своих нычек на территории зоны или на большой земле. По местным законам, сталкеры, оставшиеся в выигрыше или сорвавшие кон, 10% отдавали в местную администрацию, как налог на выигрыш. Тем временем в атмосфере вокруг принимающих участие в карточной игре чувствовалась напряженность, практически искрившаяся в воздухе. Витька проныра закончил партию по нулям. Бросив карты на стол, он тяжело поднялся со стула. «Что-то, Витечек, тебе сегодня не прет!» В широкой улыбке сталкер обнажил свои гнилые зубы. «А ты спереживался прям весь. Разминайся пока. Я часам к 6 буду. Тогда и посмотрим, кому фортуна улыбнется». Перекинувшись еще парой реплик с остальными, подхватив свой рюкзак, он направился к выходу. Немного помедлив, Эльвира последовала за ним. Затаившись в кустах, по щиколотку в луже, сталкер внимательно вслушивался в разговор двух человек, стоявших посреди улицы. Из-за постоянно моросящего дождя, неустанно барабанившего по листве, до затаившегося в засаде сталкера долетали лишь отдельные обрывки фраз. Но и этого для него было достаточно, чтобы сложить общую картину и смысл разговора. Наконец послышались удаляющиеся хлюпки и чавканье. Договорившись, собеседники продолжили движение по улице в другой конец деревни. Сталкер покинул свое тайное убежище и вышел на дорогу. Смотря вслед удаляющейся парочке, прищурив глаза, размышлял. «Так-так, как-то быстро чел согласился помочь. При любых раскладках пустой номер. Стаффорда в зоне никто не знает, а вот за остальных я не уверен. Значит, Витечек потянул ее к себе, и у меня на подготовку будет около часа. Хорошо. Очень хорошо». Витька Проныра жил на отшибе сталкерской деревушки и, в отличие от большинства проводящих здесь свое время, имел собственный дом. Небольшой, низенький, сложенный из самана, но ухоженный, свежепобеленный известью и с удобствами внутри жилища. Так как Тагир был его дальним родственником, то по договоренности с местной администрацией домик принадлежал ему одному. Открыв двери, он жестом пригласил войти Эльвиру первой. Легонько преклонив веточку, сталкер наблюдал за тем, как молодые люди прошли в дом. «Хорошо, очень хорошо», — подумал он. «Пора встретиться с Леоном». «Все сделал, как ты говорил. Она сразу же ушла за ним, а я подбросил парочку грязных шуточек по этому поводу. Сталкеры тут же подхватили ход моих мыслей», — он ехидно захихикал, — «и, скорее всего, запомнили этот момент. Она сейчас у него. Думаю, быстро они не закончат. Через час нужно будет выдвигаться к нему на хату. Дождемся, пока она уйдет, потом быстро делаем дело и далее удерживаем ситуацию под контролем. В характерном жесте он поднес руку к лицу. «Сверим часы. На моих 16:10. «Аналогично. Через час встречаемся в палисаднике возле его хаты. Захвати с собой несколько пакетов из плотного полиэтилена. Натянем их на ноги, чтобы не оставлять следов, да и самим не замараться». По телу разлилось сладостное чувство блаженства. Утомленная любовной игрой, лежа в постели и разметав волосы по подушке, Эльвира нежилась в объятиях сильного и крепкого мужчины. Все как-то произошло неожиданно. Поддавшись минутной слабости, потеряла над собой контроль. И вот, уже находясь в состоянии эйфории, Эльвира старалась об этом не думать. Она старалась вообще ни о чем не думать. Хотя одна назойливая мысль острой иглой засела в ее голове. Ведь уже довольно давно она позабыла, что такое женское счастье, живя с мужем-алкоголиком, терпя от него одни упреки и побои. Мужчина посмотрел на часы, блекло отражающие на электронном табло. 17:03. «Уй-ой!» Отстранив от себя девушку, он быстро встал с постели. Направляясь в ванную комнату, бросил ей через плечо. «Собирайся, родная!» Быстро одевшись и приведя себя в порядок, она заплетала волосы в косу, смущенно улыбнувшись вошедшему в комнату любовнику. Тот холодно посмотрел на нее, затем отодвинул в сторону стенную полку, обнажив тем самым дверцу сейфа. Протрещав шифру устройством, извлек толстую пачку денежных знаков и, отсчитав несколько купюр, бросил их на стол. «Это компенсация твоего карточного проигрыша. Молодец! Заработала!» Для Эльвиры наступило время разочарования. Брезгливо сморщившись, она грустно произнесла: «Мне это без надобности», и щелчком разбросала купюру по столу. Виктор пожал плечами. «Ну и дура! Это ж благодарность! Или, скажем так, посильная помощь!» Она хотела возразить, но осеклась. Поднявшись, подобрала свой рюкзак и висевший на стуле автомат. Забросив оружие на плечо, уверенно направилась к выходу. «Ты дня через три заходи, может, я чего узнаю за твоих кощеев. Не, серьезно, ты приходи в любое время, ближе к вечеру». Хлопнула дверь, и Проныра остался наедине. Белобрысый подросток, деловито хлюпая по лужам, приближался к дому Витьки Проныры. Дед послал его отнести одному сталкеру заказанные им документы, которые пытались добыть больше месяца, и который сегодня днем принес курьер от какого-то фельдшера. Дверь дома не была заперта, но мальчик, соблюдая приличие, постучал. Хозяин дома, голый по пояс, распахнул ее настежь. «Решила... Тебе чего, малец?» «Дед привет передает и посылку с товаром». «Отлично, заходи». Приняв из его рук пухлый пакет, Виктор прямиком подошел к столу и, сорвав контрольный шнур, высыпал его содержимое на столешницу. «Так-так, хорошо». Он бегло просматривал ксерокопии каких-то фотографий, текстовых документов, не переставая, улыбаясь, повторять «то, что нужно». Достав из ящика стола небольшую цилиндрическую сумку, Виктор выбросил в ее пасть несколько толстых пачек в банковской упаковке. Тем временем мирно сидевший на стуле подросток спросил с разрешения сходить в туалет. «Ну, сходи!» — уже более тихо. «Блин, туалетов ему мало. Здесь каждый куст — туалет». Продолжая держать сумку в руках, он снова склонился над документами. Блаженно улыбаясь, парнишка аккуратно заправился и помыл руки. Уже собирался покинуть туалетную комнату, как через дверь к нему отчетливо донеслись тяжелые шаги и короткий разговор. «Не понял, а вас кто сюда пригла...» Раздался хлопок, затем звук падающего тела. Как работает оружие с глушителем, мальчику было известно. Он столбел, как стена, на его лбу выступила испарина. Подросток быстро окинул взглядом комнату, решение созрело молниеносно. Напротив ванны в углу стояла небольшая пластиковая бочка. Откинув крышку, он благодарил Бога за то, что она была наполнена водой только на четверть. Нырнув в нее, мальчуган только-только успел накрыть крышку, как дверь распахнулась, зашуршала полиэтиленовая шторка, отгораживающая ванну, и тяжелые шаги снова удалились вглубь дома. «Я все проверил, Хаммер, никого». «Заткнись, дурак, сколько тебе раз идиот ты этаки повторять, не называй меня так. На-ка, держи сумку. Все, валим отсюда. С долгами мы расплатились. А она теперь не отвертится, и дружки ее тоже. Уходим, мы еще не все для них сделали». Все стихло. Паренек еще долго находился в бочке, затем приложил большие усилия, чтобы выбраться из нее. Представшая перед ним картина вытащила из глубин памяти трагедию его семьи. Не помня себя, он помчался по улице. Весь в грязи, мокрый, мальчуган забился в угол своей комнаты и время от времени, вздрагивая, плакал. За этим занятием дед его и застал. Катерина прогуливалась вдоль пляжа, наблюдая за беззаботной и комфортной обстановкой вокруг. Погода была безветренная, море было спокойным. Жаркое солнце не угнетало, а наоборот расслабляло, как бы приглашая растянуться на шезлонге и подставлять свое тело под его нежные, теплые прикосновения. Ну а море, как магнит, тянуло к себе своей прохладной чистотой. Купальника у нее не было, а тратить оставшиеся деньги она не хотела, понимая, что ценовая политика на курорте не дешевая. Единственное, на что позарилась Катерина, так это на местные сладости. Красивая загорелая девушка несла на подносе нечто аппетитное, громко провозглашая: «Сладкая похвала! Похвала!» Тут уж Катюша устоять не смогла. Устроившись на лавку в тени навеса, с видом на море, она расправлялась со шматочком сладости, уже подумывая о бутылке минеральной воды. Ее внимание привлек высокий мужчина, средних лет, с красивой атлетической фигурой. Он выходил на берег, неся в руках откашливающегося и плачущего ребенка. Расположившись недалеко от места, где находилась Катерина, мужчина успокаивал мальчика, одновременно нагружая его нравоучениями. «Ничего страшного, сынок, я же с тобой. Плавать нужно научиться обязательно. Ты же сам только что убедился. Море всегда остается вдалеке, вблизи же холодная соленая вода. Ты же хочешь научиться так же, как твой папа, глубоко нырять, правда?» Внимание Катюши переключилось на грузную женщину, очевидно распекающую худощавого мужа за какую-то провинность. «Как такое возможно? Ты шо, поломал банкомат?» «Я делал все как обычно, а он написал мне: вы ввели неправильный код, выдал мне 200 гривен одной купюрой, очевидно, чтобы я не возмущался, и вернул мне карточку. Причем тут поломал? Это ж нам повезло!» «Нет уж, это тебе повезло. Я думаю, что когда мы приедем домой, тебя будет ждать присланная из банка бригада сексуально подготовленных мальчиков. И получится так, что ты не снял эти деньги, а уже заработал». Удалившись за окраину поселка, Катерина нашла укромное местечко и, раздевшись догола, окунулась в прозрачную морскую прохладу. Накупавшись вдоволь, Катюша нежилась на солнышке, долго всматриваясь в линию горизонта. Одевшись, она прикинула время. Около 6. Пора в обратную дорогу. Нащупав в кармане стеклянное яйцо, Катерина постаралась настроиться, как за ее спиной раздался хриплый голос. Обернувшись, она увидела мужчину средних лет с внушительным пивным животиком и тоненькими кривыми ножками. Заплетающимся языком он произнес: «Ай-яй-яй, такая красавица и одна!» Озорно подмигнув ей, он опрокинул бочонок с вином, поглощая его внутреннее содержимое большими глотками. Катя закрыла глаза. Послышался хруст яичной скорлупы. Оторвав от себя бочонок, мужчина открыл перед собой обзор, и то, что он увидел, произвело на него неизгладимое впечатление. Профиль девичьей фигуры потемнел настолько, что стал темнее темной ночи. Через мгновение он растаял в воздухе. Мужчина с тревогой и недоумением посмотрел на бочонок. Так Константин Михайлович бросил пить. Небо прекратило низвергать на землю тонны дождевой влаги, и в строю темных серых облаков стали проявляться разрывы. Косые солнечные лучи, рисуя в воздухе светлые прямые линии, оседали на земле, вспыхивая яркими летними красками. Дмитрий проснулся внезапно и с тяжелой головой. Бессонная ночь ему была обеспечена. Разлепив слипшиеся губы, он немного поплямков оторвался от ложа. На него томно смотрела Катерина. «Выспался?» Дима сел, скрестив ноги по-татарски. В его руках оказалась плотно набитая чем-то цилиндрического вида сумка. Катерина удивленно спросила, указав взглядом на сей предмет: «Это у тебя что такое? Откуда?» «А это... не знаю». Он распахнул молнию, и из сумки вывалились плотные пачки денег. В недоумении Дмитрий взял их в руки и вопросительно посмотрел на Катерину. Послышался топот и чавканье множества ног по грязи, затем шелест в кустах. С деньгами в руках их и застали. Эльвира бесцельно бродила по округе деревни. Обнаружив недавнее кострище и кучу разбросанных вокруг пустых бутылок, она достала пистолет и начала расстреливать стекольные изделия, наблюдая, как красиво разлетаются острые осколки после попадания пули в бутылку. Выпустив таким образом пар и расстреляв при этом около 2 магазинов, Эльвира решила возвращаться в расположение. Приближаясь к месту стоянки, ее ввело в недоумение скопление народу возле палаточного городка. Недоумение плавно переросло в предчувствие беды, когда патруль, взяв ее на прицел, потребовал сдать оружие. Эльвиру провели зацепление, и она очутилась возле своей палатки рядом с Катериной и Дмитрием. Пара проворных сталкеров шустро рылась в их вещах. Еще один выворачивал карманы у Катерины. Просканировав прибором стеклянное яйцо, он долго всматривался в монитор прибора, затем, пожав плечами, бросил стеклянный предмет себе под ноги, на землю. Возле палатки, в окружении охраны, внимательно наблюдая за происходящим, стоял плотный низкорослый мужчина восточной внешности. Эльвира вцепилась взглядом в его лицо. «Что за беспредел ты творишь?» «Все по закону. На подконтрольной мне территории ЧП произошло убийство, а вы — главные подозреваемые». Эльвира полуобернулась к своим спутникам. «Что все это значит? Какое убийство?» Тагир вплотную подошел к Эльвире и всей пятерней погрузился в ее волосы, с силой сжав, рывком пригнул ее голову к земле, так что Эльвира не устояла и, потеряв равновесие, упала на спину. Испытывая боль, она повисла, инстинктивно ухватившись за его руку. Удерживая ее в таком положении, Тагир практически прошипел ей в лицо. «Не стоит предо мной разыгрывать спектакль. Не то спецом для таких умных, как ты. У меня есть парочка виртуозов, от знакомства с которыми ты придешь в неописуемый восторг. А в перерывах между тем, как ваши поганые глотки будут захлебываться в истерическом крике, вы поведаете мне даже о том, кто убил Кеннеди». Насладившись страхом, промелькнувшим в глазах женщины, он резко ослабил хватку, и Эльвира грохнулась на землю у его ног. Брезгливо посмотрев на нее сверху вниз, он жестко добавил: «Говорить только тогда, когда тебя спрашивают, отвечать на вопросы четко». Испуганно озираясь по сторонам, она не смело поднялась на ноги. Но затем смогла взять себя в руки, постоянно мысленно повторяя: «Веди себя достойно». Посмотрев на Катерину и Дмитрия, Эльвира поняла по их виду, что психологический прессинг они уже прошли. Тем временем на сцене появился капитан личной охраны Тагира. Перебросившись с ним парой слов, Тагир спросил у копавшихся в палатке сталкеров: «Ну что там?» Те быстро выскочили наружу. «Больше ничего». Тагир заложил руки за спину и, качнувшись на носках, начал: «Итак, с час назад в своем доме с пулевым ранением в голову был обнаружен всем известный Витька Проныра. Часа в 4 он покинул бар, и все, находившиеся в это время там, видели, как за ним бар покинула, он указал рукой на Эльвиру, эта женщина, в среде сталкеров получившая имя Эльвира. Подойдя к ней, он спросил: «Дальше сама все расскажешь? Или это сделать мне?» Окончательно взяв себя в руки, Эльвира жестко сказала: «Это не моя работа». Тагир хотел ее ударить, но хорошо знавший повадки своего командира, рядом с ним вырос капитан его личной охраны и осуждающе уставился на него. Скривив недовольную мину, Тагир отступил. «Хорошо, тогда расскажу я». Он немного помолчал. «По раскардашу в его постели и найденным нескольким длинным темным волосам, смею предположить, что вы неплохо провели время». Эльвира покраснела, и это было заметно окружающим. «По простоте душевной, он открыл свой сейф в твоем присутствии, очевидно, чтобы поблагодарить материально. Цена, скорее всего, была названа заранее. Ты удалилась, и через какое-то время в твоей голове созрел преступный план, как можно завладеть всем содержимым сейфа». Эльвира сплюнула. «Чушь! Бред сивой кобылы!» «Вы быстренько между собой сговорились, решили подставить бедолаге свеженькую, и пока у того потекли слюнки, и Витечек потерял бнительность... Кто стрелял?» В два прыжка он достиг Дмитрия и ухватил его за грудки. «Ты, сука, убил моего! Или это сделал кто-то из них? Говори, гад!» «Вы ошибаетесь». Капитан охраны угрюмо уставился на своего командира. «Это похоже на личную месть. Народ требует проведения тщательного расследования и независимого суда». Тагир вскинул брови в удивлении. Отпустив подозреваемого, он подошел к своему капитану. С минуту помолчав, корча страшной рожи, он наконец произнес: «Требования защиты принимаются. И все-таки я хочу осветить еще пару вопросов». Повернувшись к троице, он констатировал: «Пистолет, изъятый у Эльвиры, имеет тот же калибр, что и пуля, прошедшая сквозь голову пострадавшего. Впрочем, как и оружие, отобранное у остальных. Кроме всего прочего, из ее пистолета, — он указал на Эльвиру, — совсем недавно стреляли». «Я стреляла по бутылкам на пустыре». «Конечно! Тогда что ты скажешь на это?» Он достал из кармана клочок помятой бумажки. «Пропуск, который вам выписали при входе на свалку, нашли в руке убитого». Тагир насладился произведенным эффектом как на подозреваемых, так и на окружающих сцену правосудия сталкеров. «Вы совершили преступление и ответите за это». Затем повернулся к капитану своей охраны и тоном нетерпящим возражений приказал. «Этих в подвал. Завтра утром сбор на площади Т-образного перекрестка. Суд чинить будем, чтоб другим неповадно было». Тагир находился в администрации, когда у него сработала малышка. «Шалфей, ответь старику». Взяв в руки рацию, он поднес ее к губам. «Слушаю тебя, старый. Приглашаю в гости, есть о чем поговорить». Тагир скривил недовольную мину. «Давай завтра. Мне сегодня не до похода в гости». «Сегодня, Шалфей, сегодня». «Ну хорошо. Надеюсь, ты не разочаруешь меня». Через пару часов Тагир переступил порог дома гостеприимного торговца. Его личная охрана осталась на улице, окружив дом по периметру. Хама встретил его в гостиной. Дружески похлопав гостя по плечу, он обнял его. «Соболезную. Смерть, как всегда, собирает лучших». Обняв Тагира за плечи, торговец проводил его во внутренние покои дома. Усадив гостя за стол и налив ему крепкого индийского чая, хозяин дома присел на стул напротив и, дождавшись, пока гость сделает несколько глотков, заговорил первый. «Витечек, земля ему пухом, успешным человеком был». Тагир согласно кивнул. «У него половина населения свалки в должниках ходила. И, как я понял, долговых расписок так и не нашли. Потому что они у меня хранятся. Покойный дураком никогда не был. Ни в одной корзине все яйца не хранил». Тагир снова сделал глоток горячего чая. «Зная, что он успешный катала, я и пригласил его сюда сразу же, как только взял контроль над свалкой. Не мне тебя учить. Ты человек умный и по глазам вижу, все понимаешь. Взять власть в свои руки и подчинить себе определенной территории — это только четверть пройденной дороги. Но именно пройдя эту четверть, человек оставляет позади себя точку возврата, тем самым обрекая себя только на две ветви права выбора, так как он, выбор как таковой, уже был сделанным в самом начале пути, а возможно еще раньше. Ему лишь остается идти к своей цели узкими коридорами догм и правил, придуманных и отточенных еще задолго до него. Ты можешь их знать, можешь не знать, но суть этого коридора в лабиринте жизни не меняется. Неловкий шаг в сторону или отступление от правил приводит к плачевным последствиям для путешественника. Конечно, можно играться, но опять же в пределах разумного. Это только с виду кажется, что власть имущие свободны и творят, что хотят. Это лажа для простачков и дураков, на вроде тех, что рыщут среди куч радиоактивного хлама, выискивая себе толику счастья, мгновенного обогащения. Мало взять в руки власть. Ее еще нужно удержать. Внимательно следить за своим окружением и приближенными, за своими друзьями и врагами, как дальними, так и ближними. Знать каждый их шаг и мысли. А для этого необходимо создать такую атмосферу, при которой они будут стучать друг на друга, предоставляя тонны ценнейшей информации практически за даром. Сделать так, чтобы они без тебя жить не смогли. Обнадежить их собой. Взять маленькую толику решения их проблем на себя. Гарантировать порядок, спокойствие и совсем немножко свободы. И... Всего этого мало. Это все лишь капля в море из того, что просто необходимо сделать и делать постоянно. Поэтому я пригласил своего родственника сюда, чтобы помог мне закрепить за свалкой свободных сталкеров. И должен заметить, с этой работой он справился великолепно. У меня не то, что половина свалки. У меня половина зоны в долгах. А такой расклад сулит хорошие дивиденды. Торговец немного помолчал, выдерживая паузу. «Слушая тебя, мне вспомнился старый добрый фильм. Нам, царям, за вредность молоко давать надо». «Я его тоже в свое время читал, Макиавелли. И по всем раскладам выходит, что в твоем стане завелись крысы. Эти крысы завтра на веревках у меня танцевать будут, пока не сдохнут. И не потому, что я так хочу. Это потому, что так надо». «Гнев твой праведный, базару нет. Но направлен он не на тех». «Не понял. Для начала сделай добродушное лицо, ну или хотя бы задумчивое, а то пацана моего напугаешь». Сказав это, хозяин дома удалился. Минут через 10 перед Тагиром предстал внук торговца. Он внимательно слушал сбивчивый рассказ мальчика. Затем в комнате наступила тягостная тишина. Задав мальцу еще несколько вопросов, в голове Тагира сложилась более-менее ясная картина происшествия. Торговец увел мальчугана в его комнату и вскоре вернулся. «Вот такая история, Тагир. А мне-то за документы расплатиться надо, да и свои расходы покрыть. Как же быть?» «За это не переживай. Все оплачу сполна. Эту информацию искал я. Витюша только помогал мне в этом». «Меня вот беспокоит другое». Он посмотрел на Хаму и махнул рукой. «Да не, судьба этой троицы мне до лампочки. Меня беспокоит то, что в моем стане враг. На кого же они работают?» Торговец поудобнее умостился на стуле. «Самый удобный вариант, чтобы вскрыть этот гнойник, будет завтра утром. Думаю, что на казни будут присутствовать и эти двое. Они ведь должны убедиться, что их подстава сработала на все 100. Тебе же нужно будет создать условия, при которых произойдет момент истины, и враг откроет свое настоящее лицо». Он тяжело вздохнул. «Я возьму с собой внука. Голоса, которые он слышал в доме Виктора, ему знакомы, но образ их владателей все никак не сложится в его голове». «Правильно мыслишь, Хама. Нужно составить приблизительный план действий. Давай-ка помозгуем с тобой об этом». Чем ближе приближалось утро, тем более уютен казался им старый, вонючий и замшелый подвал. Поначалу эмоциональное напряжение было столь велико, что казалось, вот-вот их умами овладеет паника. Каждый из присутствующих в подвале лихорадочно искал пути выхода из кризисной ситуации. Но прошло немного времени, и напряжение сменилось глубокой апатией и безразличием. Зная, что смерть неминуема, где-то в глубинах их душ зародился слабый, еле-еле заметный огонек надежды на чудесное спасение. Кто-то, заметив его, аккуратно подсовывал ему щепочки в виде никчемных, зря тешивших себя мыслей, что, мол, местная администрация во всем разберется и все поймет. Или вдруг кто-то представит неопровержимые факты их невиновности. Маленькое окошко над потолком засерело в преддверии рассвета. Дмитрий впервые за ночь первый нарушил молчание. «Слышь, девчонки, у меня есть одна идея. Чтобы нам зазря не гибнуть, пусть кто-нибудь из нас возьмет все на себя». Эльвира невесело хмыкнула из дальнего угла. «И кто же будет этим героем? Неужели ты спасешь нас?» «Ну, давайте бросим жребий. Кому выпадет, тот и...» Тут откликнулась Катерина. «А что? Я согласна. Давайте бросим жребий». И уже более тихо и неуверенно. «Так, по крайней мере, будет честно». Рассоха, 7 часов 13 минут. Щурясь от яркого восходящего солнца, Дмитрий прикинул общее число собравшихся зрителей. «Не меньше 100 человек», — подумал он. С крепкого толстого сука акации свисали 3 петли из толстой прочной веревки. Под ними стояли высокие табуретки. Девчонки старались не смотреть на веревочный инструмент смерти. Дима же, наоборот, вцепился пустым взглядом в петлю, стараясь думать на отвлеченные темы. Суд был скорый. Один из сталкеров на огрызке тетрадного листа зачитал обвинение. Другой, немного гундося, зачитал приговор. Толпа зашумела. Кто-то дернул его за рукав. «Ах да, подсудимым предоставляется последнее слово». Дмитрий шагнул вперед. «Я хочу сделать заявление». Гундосый посмотрел в сторону Тагира. «Ну давай, заявляй». Дима с усилием разжал челюсти. «Витьку Проныру...» Короткая пауза. «Убил я. Один. Проследил за Эльвирой. Приревновал ее. Когда она ушла, постучал в дверь. Он открыл. Очевидно, подумал, что она вернулась. В общем, слово за слово, лясим-трясим, я втолкнул его в дом, и пока он поднимался с пола...» Спазм схватил его за горло. Он немного отдышался. Выстрелил в него из своего пистолета. Дальше все еще проще. Сейф был открыт, сложил деньги в сумку, а в руку убитому вложил наш пропуск, чтоб подозрение пало на Эльвиру. Так что бабы здесь не виноваты, я все сделал сам. Стоящий рядом с ним сталкер, очевидно играющий роль палача, зло засмеялся. «Врешь, сволочь!» Обернувшись к скучающим зрителям. «Чего слушать этот бред? Своих выгораживает!» Еще один сталкер, стоявший среди окружившей место казни толпы, поддержал товарища. «Точно! Врет, гаденыш! Всех вздернуть!» Но тут что-то изменилось. Вокруг извергающего обвинения образовался вакуум. Повинуясь жесту Тагира, народ расступился, и сталкер недоуменно начал оглядываться по сторонам. Рядом с Тагиром стал торговец, обнимая за плечи внука. Мальчик поднял руку с указывающим перстом и практически прокричал: «Он тогда был в доме!» Сталкер осознал свой провал в одно мгновение. Блеснул вороненый сталью пистолет. Торговец успел прикрыть внука своим телом. Пуля в аккурат вошла ему под левую лопатку. Медленно завалившись, Хама придавил своим телом мальчугана. «Леон, прикрой!» Сталкер рванул с пояса гранату. Все было тщетно. На них набросились, как муравьи на патоку. Раздавалось тяжелое дыхание возни и дикий рев обреченных. Кто-то толкнул Дмитрия, и, не удержавшись на ногах, со связанными сзади руками, он упал, ударившись носом об упавшую табуретку. Яркая вспышка погрузила его в вязкую темноту. Тагир стоял над телом торговца, с безразличием наблюдая, как хнычет мальчишка. Кто-то из сталкеров сочувственно спросил, как бы ни к кому не обращаясь, «Как же он теперь, сиротинушка?» Позади собравшегося люда раздался сильный хриплый голос, прозвучавший с одинаковой силой у всех в головах, независимо от его месторасположения на сцене. «И я заберу его с собой». Народ еле заметно вздрогнул и, расступившись, дал смельчаку дорогу. По толпе, как шелест листвы, прокатился шепот «Старейшина!». При его присутствии Тагир заметно обмяк, а старейшина подошел к мальчугану и, протянув ему руку, добавил «Если никто не возражает». Возражений не последовало. Мальчик почувствовал силу и спокойствие, исходящие от пожилого мужчины, успокоился, вложив свою руку в его. Старейшина поднял взгляд на Тагира. «Как только мальчик отдаст деду последний долг и проведет его в последний путь, мы уйдем». Тагир, согласившись, кивнул головой. Как только старейшина с подростком удалились, он подал знак своим людям, а сам подумал, как он здесь оказался? А главное, так вовремя. Троица стояла на небольшой полянке, где совсем недавно располагалась их палатка. Дмитрий вытирал кровавые сопли. «Как я понимаю, кроме жизни нам больше не оставили ничего». Эльвира тупо наблюдала за действиями Катерины, а Катя в это время выцарапывала из земли свое стеклянное яйцо. Эльвира задумчиво посмотрела на Диму. «Сегодня утром ты меня удивил. Жребий ведь выпал Катерине. Конечно, она немного смолодушничала, но ты...» «Теперь я буду тебя называть рыцарь». К ним на полянку вышел высокий, широкоплечий сталкер, капитан личной охраны Тагира. Немного помявшись, он от имени всех жителей палаточного городка пригласил ребят к костру, отметить, так сказать, их чудесное спасение. Несмотря на то, что утро было яркое и солнечное, небо затянули серые облака. Было зябко. Да еще ночь, проведенная в сыром подвале, давала о себе знать тяжелыми воспоминаниями. И ребята, приняв приглашение, проследовали за капитаном. В середине деревянного помоста, на земле, обложенной кирпичами, мерно потрескивая веточками и искря, горел костер. Вокруг него была дружественная и спокойная обстановка. В атмосфере витали запахи каких-то вкусностей, свежего салатика и пахнущего сосновой смолой дымка. Одноразовые стаканы с прозрачной жидкостью заняли свои места в руках сталкеров. Кто-то поставил перед гостями тарелку с капустным салатом. Самый пожилой из присутствующих произнес тост. «Ну что ж, с днем рождения вас, сталкеры!» Приличная порция спирта, упавшей на голодный желудок, сразу же ударила в голову. В голове приятно зашумело. Проблемы отступили на задний план. Посматривая на Катерину, Дима слушал разговоры, мерно текущие вокруг костра. «Слышь, Мишаня, а где твой клон делся?» Молодой сталкер, к которому адресовался вопрос, встрепенулся. А его сосед, обгрызающий косточку, подхватив тему разговора, спросил «Шо за клон?» Миша Кальян выпрямился, разведя плечи в сторону. «Так, говорят, Сашка косой на меня похож, как две капли воды. Но я совершенно в это не верю. Ты, Степаныч, расскажи нам лучше, где ты полгода пропадал? Мы уж тут думали, завязал?» Сталкер закурил. «Да что рассказывать? В середине осени вернулся домой, заряженный. Жене на хозяйство, значит, выделил. С долгами рассчитался. Ну а с оставшихся купил пацану велосипед. И вот, значит, у жены на базе. Она у меня кладовщицей работает. Я с мужиками сложился. И сидим, значит, маленькую жуем. А пацанва на великах гоняет. Ну и мой говорит мне. Пап, сооруди мне трамплин. Мы через него прыгать будем. Ну чё там, делов-то? С мужиками быстренько забацали. И сидим, значит, за своими отпрысками наблюдаем. Сидел я, сидел. И чего меня дернуло? Беру у своего пацана велик и говорю. «Учитесь, ребятки, пока папка живой. Там велик-то на вроде наших орленков будет. Разгоняюсь и чувствую, иду на рекорд». Детки меня потом, как шкрека, распластавшегося на асфальте, отнесли в сторожку. Жена глянула на мою синюю жопу, и если маты опустить, то ничего не сказала. Мне потом целый месяц массаж делали. И только потом я узнал, что копчик повредил. «Возникает вопрос, Степаныч, а какой же тебе массаж делали?» Пока шел рассказ, окружающие весело подшучивали над героем и от души смеялись. Кто-то начал вспоминать старое. «Вечно ты, Степаныч, учебучишь чего-нибудь. Помню, встретились мы как-то на хатке. Как водится, скушали пару литров, пришло, значит, время разбегаться. Степаныч достает пшикалку, небольшую такую. Я у него спрашиваю, это что, мол, такое? А он, освежитель полости рта. И пшик-пшик себе». И тут же сразу разрядился таким фонтаном, что будь здоров. Поворачивается ко мне, рожа, как усохший лимон, из глаз слезы, во рту, видать, такое дерьмо. И протягивает мне эту дрянь со словами: «Попробуй, освежает». Прошло около 3 часов. Тепло от костра, хорошая компания и принятое спиртное сделали свое дело. Ребята расслабились, и на них навалилась усталость. У них было полное ощущение того, что кто-то раскачивал и раскручивал землю. Глаза слипались, и появилось стойкое желание принять горизонтальное положение. Возле костра заметно поубавилось народу. Многие сталкеры отправились на похороны Хомы и Вики Проныры. После того, как вскрылась вся подноготная недавних событий, многие сталкеры говорили о торговце как о герое. Дмитрий чувствовал, что загрузил лишку. Его мутило, затем к этому прибавилось ощущение, что голова, в особенности лицо, приняли неестественно большие размеры. Он посмотрел на Катерину. Ее взгляд потерял фокусировку, и каждый глаз смотрел, куда хотел. От этого зрелища Дмитрию стало не по себе, несмотря на то, что это было смешно. Эльвира первая встала с помоста и, как моряк во время шторма, стараясь твердо держаться на ногах, поплелась вглубь палаточного городка. Передвижение давалось ей с трудом, и капитан личной охраны Тагир подставил ей плечо, а затем просто взял на руки, несмотря на протесты и слабое сопротивление. Немного погодя, крепко обнявшись, Дмитрий и Катерина последовали за ними. Поблукав на пьяную голову, неизвестно сколько потратив на это время, они, наконец, остановились возле полуразрушенного дома со следами былых пожарищ. «Смотри-ка, Катюш!» — Дмитрий констатировал неопровержимый с его точки зрения факт. «Мы с тобой теперь настоящие сталкеры. Сколько идем, а еще ни одну аномалию не затронули». Он посмотрел на обшарпанные стены и пустые глазницы оконных проемов. «Предлагаю здесь и отдохнуть. Чего переться туда, где все растащили, и ничего нет? Какая-никакая, а крыша над головой есть. Пошли!» Забившись в угол рядом с печкой, они не уснули, а просто вырубились. Эльвира была удивлена, обнаружив на месте стоянки ее палатку и сложенные у входа вещи. Капитан поставил ее на ноги, затем помог попасть внутрь. Растрогавшись, она восхищалась поступком сталкеров, вернувших им отобранные вещи, а затем чрезмерно выпитое спиртное стало выходить через слезы. Они лились рекой, и, размазывая грязь по лицу, Эльвира сокрушалась, не стесняясь крепких выражений, что она низкое и ничтожное животное, что недостойно подобного внимания к своей персоне. Вместе со слезами и неудержимым словесным потоком из нее выливался весь негатив, накопленный за последнее время и камнем лежащий в ее душе. Молодой мужчина понимал, идет разрядка психики, поэтому он не успокаивал ее и не останавливал, а наоборот, внимательно слушая ее сбивчивый рассказ, запоминал все до последнего слова. Через некоторое время Эльвира забыла с тяжелым сном. Капитан же прикрыл полы палатки и в задумчивости побрел к костру, где оставались, как он думал, ее спутники. В то же время где-то на Луне. Диана открыла глаза. Вокруг царила безграничная, яркая, ровная пелена белого цвета и ничего более. Первая мысль пробудившегося сознания — «Слава Богу, жива!». Постепенно, как из рассеивающегося тумана, стали проступать детали огромного помещения. Вокруг что-то двигалось, перемещалось, светилось различными огоньками, и все это в полной тишине. Появились чувства комфорта, спокойствия, домашнего уюта. Она повернула голову и встретилась взглядом с большими, неописуемо красивыми глазами. Но на ее веки тут же навалилась неподъемная тяжесть. Еще через минуту Диана крепко заснула. Ларри Лоран медленно перелистывал большие листы пластбумаги, внимательно вглядываясь в нанесенные на них голографические изображения. В небольшом удалении от него, в нежных объятиях гравитационных полей, парил в пространстве объемной комнаты Ксандр Рик. Мелодичный перелив тонкого звукового сигнала известил управляющего лунной базой о том, что звездный разведчик пришел в сознание. «Что со мной произошло?» Ларри Лоран отложил в сторону альбом. «Мы не знаем, но надеемся услышать подробности. Была потеряна связь с устройством, которое ты получил. Мне немедленно сообщили об этом. По твоему коду, через бинарник, определили, что жив, но в тяжелом состоянии. А потом уже вышли на твое местоположение. Твои дела обстояли очень плохо. Для нас остается загадкой, как ты вообще смог выжить. 65% повреждений, несовместимых с жизнью. Радиация на все 100% повредила ДНК. Практически вся несущая информацию о твоем теле была повреждена. Мы бы не решились приступить к восстановлению, но, слава богу, институт заранее побеспокоился о твоей безопасности и выслал нам твою голоскопическую матрицу. Практически пришлось восстанавливать тебя до точки ее создания. Так что, с днем рождения!» В помещении воцарилась тишина. С неизменным выражением на лице Рик усиленно вспоминал произошедшие события, выбившие из него сознание. «Я совершил ошибку. Да, я явно совершил ошибку. Я...» «Ни о чем не волнуйся, Рик. Твой институт оплатил все расходы. Так что мы смогли спасти и ту девушку, которая вытащила тебя из зоны высокой аномальной активности. Можно сказать, она принимала непосредственное участие в операции по твоему спасению». Несколько мгновений Ксандр удивленно смотрел на управляющего базой, затем резко встрепенулся, да так, что гравитационное поле было вынуждено силой остановить его. «Диана! Жива!» Улыбнувшись, Ларри Лоран в знак подтверждения кивнул головой. «Что ты, что она, ставите перед нами загадки. Как вы вообще смогли хоть какое-то время оставаться живыми в том месте, где даже микробы погибли? Спасательный бот около 2 часов висел над тобой, не имея возможности вытащить оттуда, даже получу. Разнонаправленные гравитационные поля выносили такие помехи, что рассеивали луч. И тут какое-то существо, обползая аномалии, вытащило тебя в зону досягаемости. Я взял на себя ответственность, и вас подобрали двоих. Картина девочки была получше, чем твоя. Мы обнаружили у нее несколько клеток неповрежденных радиацией и смогли восстановить ее полную матрицу. Кстати, профессор дал понять, что если ты изъявишь желание... Нет-нет, я продолжу миссию. Я практически адаптировался к условиям жизни в зоне. Просто...» Рик с усилием потер себе лоб. «Просто изначально неправильно повел себя с людьми, сопровождавшими Диану». «Ну что ж, за одного битого 2 небитых дают. Вы повышаете свои активы в глазах общественности». Ларри Лоран поднялся с кресла. «Через 10 часов у нас будет окно для вашей переброски. Хорошенько подготовься, как говорится, и морально, и физически. Из оборудования все необходимое можно получить на складе. Там же получишь новые устройства связи. Я дам для этого соответствующие распоряжения. Кроме всего прочего, от тебя требуется подробный рапорт о твоем пребывании на Земле. Таковы правила. И, как будешь готов, навести старика. Мы ведь еще не закончили наш разговор. Хочу, так сказать, из уст очевидца узнать о том, что там происходит в этой удивительной зоне». Ксандр согласно кивнул. Затем жестом остановил собирающегося покинуть помещение собеседника. «А девушка?» «Девушка отправится с тобой. Кстати, интересный экземпляр. У нее несколько расширенной модальности рабочих частот мозга, не свойственных обычному человеку. Хотя, должен заметить, такое явление бывает у людей в момент экстремальной ситуации или любой другой, опасной для жизни, когда они готовы к действию, они столбенеют от ужаса. Но это временное явление. После, как минует опасность, мозг снова возвращается в привычное русло протекания рабочих процессов или, исчерпав ресурсы, уходит в запредельное торможение. В ее же случае мозг работает так постоянно. Мы еще не установили, откуда она черпает энергию, так как снабжение ее мозга всем необходимым проходит, если так можно выразиться, в штатном режиме». Рик задумался, затем снова встрепенулся. «Со мной был артефакт в черном свинцовом контейнере». Ларри Лоран отрицательно покачал головой. Рик удрученно вздохнул. «Значит, он остался где-то там. Этот образец просто необходимо найти. Что-то серьезное? Предполагаю, что да, но толком пока сам еще ничего не понял». «Уверен, ты во всем разберешься». Еще немного постояв, Ларри Лоран покинул комнату, оставив Рика одного. База группировки Кощея, 8 июня 2013 года, 16:53. Шершень шел по галереям подземелья, неся в руке картонную папку. Поворот налево, 10 метров по уклону вниз, теперь прямо. Он остановился возле нужной ему двери. Кощей посмотрел на часы, затем навел курсор на ярлык интернет-соединения. После проверки имени и пароля всплывшее окно известило пользователя об отказе в доступе. Он усмехнулся. В это время легкий стук в дверь отвлек его внимание. В дверном проеме возникла фигура шершня. «Я с докладом». Кощей кивнул. «Давай, заходи». Он указал ему на кресло. Шмыгнув носом, шершень принял деловой вид и, повертев в руках папку, извлек из нее лист бумаги, исписанный крупным бисерным почерком. Чуть позже его твердый голос наполнил кабинет. «Первое. Отряд на Большую Землю сформирован и готов выступить. Всего 21 человек. Я отбирал для него самых безалаберных и примитивных личностей. По зоне ходить не умеют, да и не стремятся. Все они экипированы новым обмундированием без знаков отличия. Каждый боец получил абакан, 6 полных магазинов к нему, 2 гранаты РГО, а также сухпай на 3 дня. И я заставил отформатировать все имеющиеся у них КПК, чтобы информация о том, где они были, что видели и так далее, не сохранилась. Свои побрякушки они получат непосредственно перед выходом. Отряд поведет Шура черненький. Зону знает плохо, но ориентируется на местности хорошо. В последнее время стал неуправляем. Такой вот сам себе на уме. Да и толку от него здесь немного». «Хорошо», — Кощей кивнул головой. «Пусть выступают завтра на рассвете. Маршрут передвижения и точку выхода предоставишь им непосредственно перед самым отбытием. Прощание славянки играть не будем. Пусть уходят быстро и тихо». Шершень сделал пометку на своем листе. Задумавшись, покусал нижнюю губу, затем продолжил. «Я подсчитал общее количество людей, а также, наконец-то, закончил инвентаризацию всего, что у нас хранится. Картина вырисовывается не очень грандиозная». Нахмурившись, хозяин кабинета положил свой подбородок на ладонь, облокотившись о столешницу. Докладчик же продолжал. «Второе. Расклад по людям. После того, как мы разошлем по зоне своих гонцов, на базе останется 52 человека. Из них 26 человек задействованы в охране, 7 человек – работники лаборатории, 2 человека – хозяйственники, это хоздвор. И остается 17 человек в резерве». Он достал из папки следующий лист. Пробежав по нему взглядом, положил на стол перед Кощеем. «Здесь точные цифры касательно провизии, имеющегося на базе оружия и боеприпасов к нему, и еще многое и многое другое. В общем, около 2 лет мы сможем прожить в автономном режиме, ни в чем себе не отказывая, при общем количестве населения базы около 100-150 человек». Кощей жестом остановил его. Взяв в руки предоставленный докладчиком материал, он долго всматривался в ряды цифр. Затем положил исписанный лист на угол стола, дав понять шершню, что ждет продолжения. Докладчик немного помедлил и продолжил свое повествование. «Третье. Из наличности, хранящейся в сейфе на нижнем уровне, 30 тысяч евро, 40 долларами и 80 тысяч гривнами, во втором малом сейфе на третьем уровне 700 тысяч рублями». На какое-то время в комнате воцарилась тишина. И докладчик, и его слушатель увлеклись роем однотипных мыслей, казалось бы, витающих в воздухе. Хозяин кабинета вышел из раздумий первым. «Не густо, не густо. Иногда мне кажется, что моя идея распространить по зоне свое влияние и взять ее под контроль, мягко говоря, нескромна, если не сказать утопично». В кабинете снова повисла тягучая тишина. Затем Кощей встрепенулся. «И в то же время эта идея щекочет нервы и разжигает воображение, провоцируя немедленно взяться за дело и приступить к активным действиям». Зная повадки шефа, Шершень понял, сейчас начнется философская тирада, плавно перерастающая в долгий монолог. Как бы глубокомысленно вздохнув, он приготовился выслушать ее. Кощей же плавно набирал обороты, выстраивая мысленную конструкцию, более необходимую ему, нежели его собеседнику. «У нас мало ресурсов. Можно сказать, их практически нет. Более того, у нас мало времени. Но, на мой скромный взгляд, все эти недостатки перевешивает одно наше большое желание добиться своего. Желание власти, равносильное желанию жить». Он поднялся с кресла и несколько раз прошелся по кабинету. «Для того, чтобы приблизить к себе желанную цель, нужно многое обдумать, многое переосмыслить, найти слабые и сильные стороны. Но в первую очередь для начала дела необходимы знания». Кощей снова прошелся по комнате. «Что объединяет между собой жителей этого странного аномального мира?» Его взгляд упал на шершня. Тот, в свою очередь, почесал ухо. «Охота за артефактами». Кощей поднялся на носочки, затем снова стал на полную ступню. «Примитивно мыслишь. Хотя, конечно, и охота за артефактами играет немаловажную роль. Но людей влечет сюда, даже если они об этом не догадываются, философия свободы. Свободы духа и свободы быта. Здесь каждый является тем, чем он является на самом деле». Хозяин кабинета поднял вверх указательный палец. «Здесь царит дух товарищества». Немного задумался. «По сути, сталкеры не закрепощены мещанскими нормами, как люди, живущие на большой земле. Они странники. Как говорил в свое время некий Бердяев, странник – самый свободный человек на земле. И та зона отчуждения, которая предстает перед нами, является зоной свободы и духовных просторов, зоной странников, скитальцев, отшельников и искателей. Все это издревле зашифровано в славянских народах на генном уровне. Вот почему людской поток в этот агрессивный мир не иссякает. Для большинства стремящихся сюда это просто новые приключения. Посуди сам, по своему жизненному опыту пребывания здесь, ты когда-нибудь видел сталкеров, разбогатевших на артефактах?» Шершень пожал плечами. «Пожалуй, нет, но упорные слухи ходят». «Скорее всего, эти слухи распускают старейшины, чтобы как можно больше привлечь народу. Но посуди сам, необходимо приобретать чистую еду, пополнять боекомплект, ремонтировать или покупать новое оружие, обмундирование и еще множество и множество всяких мелочей. А стоит-то это недешево». Снова круг по кабинету. «Теперь давай подумаем над тем, что разъединяет людей». «Вражда». «Тоже верно. Факторов разъединения гораздо больше, чем факторов объединения. Но самый опасный из них, и, на мой взгляд, очень нам нужный, это стремление к выгоде. Некто Лок в своих трудах указывал, никто не может разбогатеть, не нанося убытка другому. Вот тебе и разъединяющий фактор в виде стремления человека к выгоде. Понятие свободы здесь, через призму этого явления, понимается как автономное существование в среде конкуренции. Нам же, для достижения наших целей, просто необходимо разобщить сталкеров и подменить им свободу странников на свободную конкуренцию, в которой олицетворяется война всех против всех. Здесь работает принцип «разделяй и властвуй». Именно ради упорядочивания такой вот войны против себе подобных человечеством было придумано государство, стоящее на страже законности и прав воюющих, типа арбитра, зорко следящего за выполнением правил игры и узурпирующего монополию на насилие. В этом случае работает принцип Макиавелли. Власть держится на силе и согласии. Животный страх перед хаосом, несущим беды и разорения, заставляет людей давать свое согласие на управление ими, возводя любую силу, способную упорядочить насилие, в ранг легитимности. Именно поэтому я и завариваю здесь такой хаос. Люди в нем, конкурируя между собой за право жить, будут рвать глотки друг другу, а мы будем тихонечко пробираться к власти. Мы возьмем сталкеров, тех, кто останется в живых, так сказать, тепленькими, и самое главное, с их непосредственного согласия. Возбуждение Кощея росло. Этим возбуждением незаметно для себя заражался и Шершень, внемля каждому его слову. «Здесь не должно быть никаких иллюзий, сожалений и жалости, только работа на наше светлое будущее и, как говорится, ничего личного. Мы незримо и тайно будем создавать предпосылки и условия, а все остальное за нас будут делать сами сталкеры. И делать так, как это выгодно нам. В таком ракурсе объекты наших воздействий, внушений, теряют лицо. Просто-напросто обезличиваются. Куда-то далеко, теряясь в тумане на заднем плане, уходят личностные качества адресата. Его принадлежность к полу, общественному положению и т.д. Он становится вещью, которую можно использовать как тебе угодно и без зазрения совести. А главное — с его согласия». Кощей достал из ящика стола несколько листков бумаги. «Я набросал приблизительный план того, что необходимо будет сделать первоочередно. Первое — взять под свой контроль сервер информационной сети. Второе — найти эффективные рычаги влияния на командиров группировок. Думаю, заупрямившихся необходимо будет уничтожить или сместить каким-либо иным образом. Хорошо, что в каждой группировке у нас есть по 2-3 человека нашей обоймы. Нужно будет дать им задание потихоньку расширять штат, вербуя новых людей. Одной рукой мы будем мутить воду, а другой — оказывать помощь, привлекая тем самым людей на свою сторону. Через командиров группировок мы будем контролировать поведение каждого сталкера, и постепенно наше влияние расширится на всю территорию отчужденного мира. Постепенно, приблизительно к середине осени, мы перейдем от тайной власти к явной. Создадим правительство, наладим связи с большим миром и будем управлять зоной с ее согласия. В моем плане 12 пунктов, выполнение которых приведет нас на вершину власти. Наша сила в знании». Кощей говорил еще долго. Энергично жестикулируя, он напирал на слушателя, цитируя великих мыслителей, и сотрясал воздух комнаты подробными комментариями к своему плану. Воодушевленный его идеями, Шершень покинул кабинет Кощея в приподнятом настроении и жаждой деятельности. Но как только он переступил порог своей комнаты, в его голове яркой вспышкой проскочила цитата, которую он когда-то прочитал на заборе. «Ярче солнца светят факелы, уводящие во тьму». Приподнятое настроение куда-то быстро улетучилось, новая мысль острой иглой засела в его мозгу. «Уж не пытается ли он мной манипулировать?» «Сопляк! Завтра утром отряд из 21 души я отправлю на верную гибель. На кого пойдет за это ответственность? Ответ очевиден. Кощей использует их жизни для своих нужд, как вещь. А действительно, никаких чувств. Ведь убивать их буду не я». Нахмурившись, он сел на кровать. «Случайных людей не бывает, даже если они самые отъявленные негодяи, уверенные, что мир вертится вокруг них. Значит, завтра. Как только отряд скроется из вида, Рубикон будет пройден. Тогда мы и посмотрим, кто кого переиграет, Кощеюшка». Рассоха, 8 июня 2013 года, 19 часов 27 минут. Летнее вечернее небо было заселено барашками небольших пушистых облаков, величественно плывущих по небосводу. Редкие птичьи стайки парили в вышине, кружа над сталкерской деревушкой. Вечерняя мошкара стала на крыло, и над головами обитателей этого мира сформировались многочисленные раи этих вездесущих бестий. Солнце неумолимо клонилось к линии горизонта, окрашивая мир в мягкие вечерние краски. Катерина протянула тюбик с антикомариным кремом Эльвире. Та, в свою очередь, выдавила небольшое количество крема на тыльную сторону ладони и оставшиеся подала Дмитрию. Вся троица с усердием втирала зеленоватую мазь в открытые участки тела. По завершении этой процедуры девчонки, не сговариваясь, принялись готовить ужин. Причем все их действия сопровождались гнетущим молчанием, только изредка раздавалось усердное сопение одной из них. Дима не принимал участия в стряпне, а, усевшись на кучку хвороста, отрешенно наблюдал за действиями девушек и, поглаживая подбородок, думал о чем-то своем. После того, как Эльвира в отчаянии подняла на уши весь сталкерский поселок, а люди капитана нашли их на окраине деревни, спящих в заброшенном, полуразрушенном доме, и привели к месту стоянки, она, только укоризненно посмотрев на парочку, тяжело вздохнула, не проронив при этом ни слова. После чего потянулись тягостные минуты угнетающего молчания. Причем в этой недосказанности Катерина и Дмитрий чувствовали себя виновниками всех бед, приключившихся с ними за последние несколько дней. Плотно поужинав, троица энергично собрала в пакет оставшийся мусор, девушки нырнули в палатку и, включив светильник, принялись чистить перышки. Дима отнес мусорный мешок в дальний угол поляны. Затем, понаблюдав за девчонками, уселся в палатке на свой матрас и, скрестив ноги по-татарски, обратился к присутствующим. «Думаю, пришло время разобраться нам с тремя важными на сей момент вопросами». Перестав расчесывать свои длинные волосы, девушки обратили на него внимание. «Полагаю, что всех присутствующих здесь волнуют эти вопросы». Он сделал длинную паузу. «Что с нами произошло? Почему это с нами произошло? И что нам делать дальше?» Катя согласно кивнула. Эльвира еще несколько раз провела гребнем по волосам и также согласилась. Дмитрий на короткое время углубился в раздумья. Все это время девушки не сводили с него глаз. В задумчивости он кивнул головой, как бы мысленно согласился со своими выводами и снова заговорил. «То, что с нами произошло, для нас не секрет. Известны нам и кое-какие детали, появившиеся помимо нашей воли и ставшие основой наших приключений. Анализируя их, я пришел к выводу, против нас была осуществлена враждебная атака, заранее спланированная и подготовленная. Согласны? Теперь время задуматься пришло и для его спутниц». Эльвира мимодумно накручивала свои волосы на кисть правой руки, а Катерина вертела в руках расческу. «Да, я согласна», — Эльвира откинула волосы назад. «Тот худощавый, как щепка, постоянно крутился возле меня в баре». Дима посмотрел на Катю. «Хорошо. Остается непонятным, каким образом, при наличии двух человек в палатке, у меня под головой материализовалась сумка убитого, набитая деньгами». Катерина покраснела и, тяжело вздохнув, поникла. «Меня не было в палатке. Меня вообще здесь не было. Я была в Крыму». Эльвира удивленно посмотрела на нее, а Дима подумал, что чего-то не так понял, и спросил, в каком смысле? «В прямом». Она решилась. Катюша достала из кармана джинс свое стеклянное яйцо. «Вот, этот предмет, эта вещь, перенесла меня в Крым, а затем обратно в палатку». Она держала на ладони стекляшку и поочередно заглядывала каждому в глаза. «Это произошло совершенно случайно. Я только потом поняла, как им управлять». Эльвира посмотрела на Диму. «Я слышала о таких артефактах. Они очень редки, и за всю историю зоны таких было найдено около 5. По крайней мере, об этом ходят упорные слухи». Рассматривая стекляшку в руке Катерины, Дима снова ушел в глубокие раздумья. Затем встрепенулся. «Хорошо, пусть будет так. Но почему именно мы подверглись атаке, а не кто-то из всего множества населения свалки?» «Может, я смогу чем-то помочь?» Находящиеся в палатке все разом вздрогнули от неожиданности. Возле входа стоял двухметровый громила, капитан. Эльвира практически выкрикнула: «Нет, спасибо!» Но у Дмитрия в голове промелькнула прагматичная мысль, и он, отодвинувшись в сторону, пригласил незваного гостя в палатку. Эльвира бросила гневный взгляд в сторону Димы, но он не обратил на это внимания. После того, как здоровяк умастился, а Катюша, спрятав стеклянное яйцо, угостила гостя чаем, Дима сразу же перешел к делу. «А где сейчас эти двое, которых вы схватили сегодня утром?» Капитан изучающе посмотрел на вопрошавшего, отчего тому стало не по себе, затем, пошевелив мощными плечами, ответил: «Они там, где утром должны были оказаться вы». В палатке повисла напряженная тишина. Дима уже начал думать о том, что допустил ошибку, но любопытство взяло верх. «Ну, это вы поторопились». Тагир сказал, возмездие должно быть скорым. Его слова были поняты буквально. Скривившись, Дима втянул голову в плечи, а рука потянулась к шее. Осушив кружку ароматного чая, здоровяк дружелюбно прогудел, глядя на Эльвиру. «Спасибо». Эльвира, в свою очередь, покраснела и опустила взгляд. Дмитрий ничего этого не заметил, купаясь в водопаде своих мыслей. Он легонько тронул капитана за предплечье. «А можно взглянуть на их личные вещи?» Гость перевел на него взгляд. «Там нет ничего существенного. В одного, правда, нашли КПК, но он оказался закрыт паролем». Учитывая, что гость первый предложил свою помощь, Дима решил настоять. «И все-таки». «Хорошо, но только нужно идти сейчас». Дмитрий посмотрел на Эльвиру. Таня определенно пожала плечами. «Что это тебе даст?» Дима уже выходил из палатки. «Нужно стараться использовать все возможные варианты, хотя бы для того, чтобы можно было сказать себе: я пытался». Через минуту капитан и Дмитрий покинули место стоянки. Пройдя по узкой, но хорошо утоптанной тропинке, они вышли на центральную улицу деревеньки. Радиостанция капитана издала тихое шипение. Он поднял к ней руку и немного увеличил громкость. «Белый, будь внимателен. В районе граничащего с тобой сектора была замечена стая псевдоплотей. Они почему-то резко снялись и ушли на запад. Их явно кто-то спугнул». «Я тебя понял, земеля, спасибо». Сделав еще несколько шагов после окончания сеанса связи, капитан извлек малышку из кармана разгрузочного жилета. «Кристалл, 10-му связь». «Слушаю». «Усиль на пару часов блокпост Белого». «Я понял. Белый, я Кристалл, связь». «На связи. К тебе выдвигается бригада Еремы Басова. Как понял?» «Понял, спасибо». Капитан вернул рацию в карман, но громкость уменьшать не стал. «У псевдоплоти много врагов, но когда они собираются в стаи, им мало кто страшен. И если они резко снимаются с облюбованного места, значит, почуяли серьезную опасность». Дима смутно представлял себе, о чем идет речь, но уточнять и переспрашивать не стал. Только почувствовал некий дискомфорт и пробежавший по коже холодок опасности. Он немного поежился, списав появившееся чувство на вечернюю сырость. Они вошли в одноэтажный добротный дом, отведенный под штаб группировки. Капитан буркнул охране: «Это со мной», и вооруженные люди, охраняющие вход, потеряли к Дмитрию интерес. Спустившись в подвальные помещения и пройдя узкий коридор, они вошли в небольшую комнатку, заставленную аппаратурой. За столом, усеянным различными приборами и инструментом, сидел молодой парень, которому на вид можно было дать около 25 лет. Склонившись над разобранным системным блоком, он усердно чистил контакты оперативной памяти. В комнате было накурено, да так, что работающая вытяжка не справлялась с поставленной перед ней задачей. Сизый дым пластами замер в атмосфере помещения, создавая впечатление наполненного водой аквариума. «Буравчик, ты опять в помещении куришь? Тебе напомнить правила?» Капитан уперся в парня колючим взглядом. «Будешь у меня говно ведрами носить, коль по-нормальному не понимаешь». «Кэп, не горячись, ну покурил немного на рабочем месте, так это мелочь по сравнению с проделанной работой. Я смог сделать практически невозможное». Капитан немного смягчился. «Ну?» Парень достал из ящика стола какой-то предмет и протянул его начальнику личной охраны. «Мне удалось взломать пароль этого КПК, так что его можно не перешивать. Согласись, это стоит того, чтобы закрыть глаза на какой-то там легкий дымок». Капитан улыбнулся. «Ну хорошо. Только вот дымок я уже не вижу, но он продолжает щекотать мне ноздри. Как у тебя получилось? Колись». «Логика — сильная вещь. В своем деле я профессионал, и ты продолжаешь меня расстраивать. Ну хорошо, хорошо. Код был выцарапан на батарее питания. Случайно обратил внимание». «Смотрел, что в нем?» «Нет, не успел. Срочно работа подвалила. Архиватор видео перестал работать, а его мама начала выдавать длинный писк. Короче говоря, окислились контакты на оперативке. Вот устраняю». «Молодец. КПК я забираю, а ты смотри, еще раз будешь здесь курить, пеняй на себя». Парень поднял вверх руки. «Все понял, Кэп. А что делать с бумагами покойного Проныры? Бросили у меня этот пакет. Я за них отвечать не хочу». Капитан задумался. «Ладно, давай их сюда. Я сам отдам бумаги Тагиру. Пусть он разбирается с ними». Приняв от Буравчика пухлый пакет, он дал знак Дмитрию, и они покинули помещение. Проводив Диму к месту стоянки, капитан удалился по своим делам. Эльвира и Катерина, не скрывая любопытства, забросали Дмитрия вопросами. Он извлек полученный от начальника охраны КПК и положил его на матрас как раз посреди их маленькой компании. «Завтра утром нам необходимо его вернуть. Пароль с него сняли, так что он в нашем полном распоряжении». Ребята склонились над коммуникационным устройством. Прошло около 2 часов. Эльвира переносила данные из КПК казненных сталкеров на свое устройство. «По всему получается, что некий человек по кличке Морган, приславший приказ о нашем уничтожении, может являться одним из тех известных нам прозвищ. Это либо Стаффорд, либо Кощей, либо Шершень», — Катерина задумчиво произнесла. «Или работает на них. Тогда получается так, что они, эти Стаффорды, Кощей и Шершни, осведомлены о нашем усилии, направленном на их поиск и выявление. Если мы действительно на верном пути, они приложат все усилия, чтобы уничтожить нас». В разговор вступил Дмитрий, доселе молча наблюдавший за действиями Эльвиры. «У нас есть номер КПК этого Моргана. Как я понимаю, отметив его на своих устройствах, мы сможем зафиксировать его присутствие в районе 50 метров. Это уже довольно немало. Блуждая по зоне, мы рано или поздно можем с ним встретиться и распознаем врага. Эльвира, а что это у него за значки на карте? Что они могут означать?» «Я как раз пытаюсь вникнуть в это дело. Значки одинаковы, но отличаются по цвету и количеству рисок. О, вот, к примеру, этот знак обозначает их схрон, а в сноске указано, что там консервы, патроны и запасные аккумуляторы. А вот на значках нас заинтересовавших сносок нет. Примечательно, что они расположены на территориях различных группировок. Если быть более точной, в их административных центрах. Посмотри, а есть ли значок на рассохе? Да, синего цвета, с 2 рисками». У Димы зачесался подбородок. Он почувствовал, что главное где-то совсем рядом. «Если предположить, что эти 2 риски означают количество человек, а цвет — ранг, то...» «В основном везде 2 риски, и редко выпадают 3. А если точнее, таких значков всего 3 из 10. И находятся они на территориях крупных группировок, таких как «Долг» и «Свобода». У них зеленый цвет. А вот один серый. Посмотри повнимательнее. Таких больше нет?» «Нет, нет таких». Дима насупился и долго думал. Затем посмотрел на девушек. «Обычно в управлении находится меньшинство. Следовательно, можно предположить, что этот серенький значок — руководство. Сколько в нем рисок?» 1. «Значит, руководитель. Где он там находится?» «Поселок Усов. Практически он расположен на границе с барьером в северной части зоны. Из того, что мне известно, там обосновалась группировка, называющая себя «Искатели». Если честно, то мне о ней мало что известно. Но я думаю, навести справки будет нетрудно». Дима кивал головой, внемля Эльвире. Затем сделал вывод. «Если взять все наши догадки за основу, то могу нас всех поздравить. Мы вляпались в противоборство с тайной, хорошо организованной группировкой с неизвестными нам целями и мотивами. Повести себя так, как те двое, что висят сейчас на дереве Т-образного перекрестка, могли только люди, чувствующие за своей спиной серьезную поддержку и силу. Или... Да нет, на отчаявшихся и не имевших выбора они не были похожи. Это